эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 сентября 2017 года, вторник, по одному из старинных, шестой день месяца, божественное начало 7526 лета, четверик. И кто отмечает праздники по этому древнему календарю, тех поздравляю с родогощим, таусим, праздником урожая. А мы начинаем живой эфир. Как по дате рождения раскрыть базовое предназначение человека? Вот так вот кратко я зачитал заголовок. Естественно, там множество вложенных тем. И поможет нам раскрыть эти темы Игорь Силенок. Здравия тебе, Игорь. Здравия, Алексей. Здравия, дорогие радиослушатели. Мы сегодня будем иногда демонстрировать экран, поэтому, надеюсь, наш эксперимент с демонстрацией экрана также будет очень интересен и нашим зрителям, и слушателям Народного славянского радио. Так что пишите свои отзывы, что нам улучшить, что нам доделать. Ну, я не буду затягивать как-то свое вступление. Предлагаю тебе перенять уже эстафету, взять микрофон на себя, так сказать, и начать уже саму тему раскрывать. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Еще раз хочу поприветствовать всех радиослушателей и зрителей. Собственно, все, что касается темы какой-либо предсказательной системы, будь то астрология, нумерология, хирология, ну и так далее, всегда речь идет о некой личности. И любая предсказательная система начинается с имени человека и его, как правило, даты рождения. Человек — это маленькая вселенная, и на каждого из нас в этой вселенной влияет все. Влияет атмосферное давление, влияет погода, погодные условия, влияет какой-то политический строй. И точно так же на нас влияет и наша дата рождения, наши линии на руках. Это своего рода паспорт человека. И уже раскрывая этот паспорт человека, если у нас есть возможность его читать, мы можем давать некие предписания. И согласно ведических писаний существует 4 варны или природы человека, психотипа человека. Что такое варна? Варна, собственно, это природное состояние человека, и благодаря ее расшифровке каждому из нас, каждому человеку, как представителю некой варны, давались те или иные предписания, будь то построение семейной жизни, социальной жизни, какой-то цели в этой жизни, ну и так далее. И, собственно, переходя непосредственно к классификации, мы можем выявить 4 варны человека. Первая варна — это браманы или брамины. Я перейду, кстати говоря, к демонстрации экрана, для того, чтобы уже можно было смотреть. И первая варна — это браманы. Брамины, брахманы, либо мудрецы. Собственно, в славянской терминологии это волхвы. И таким людям, такой тип личности способен достаточно глубоко проникать в сути каких-то идей. Это превосходные учителя, священники, идеологи, исследователи. Цель таких людей — это просветление. Люди с ученым складом ума, и у них присутствует природное стремление к некому познанию истины в этом мире. Отличная склонность обучаться, и, собственно, они всю жизнь обучаются, а также передают знания. Эти люди могут быть лентяями в зависимости от того умонастроения, в котором они находятся. Присутствует информационный голод, тяга к познаниям, да и, собственно, склонность к обучению на протяжении всей жизни. Как правило, это достаточно идейные и правдивые люди, и им присущи такие качества, как спокойствие ума. Они очень хорошо владеют собой, они достаточно рассудительны, терпимы, чистоплотны. Но, собственно, как у любого человека, у них может быть как высшее, так и низшее проявление. И если мы говорим об возвышенном проявлении, то это достаточно, скажем так, целеустремленный человек в познании, поиске истины. В худшем же его проявлении такому человеку, в принципе, бесполезно что-либо советовать, поскольку он сам знает, как жить, и может даже, кроме этого, учить других людей жить по своим каким-то принципам. Кстати говоря, далеко не всегда верным. Если мы будем говорить о том, какие бы рекомендации давать таким людям в целом, то, учитывая, что браманы — это величайшие умы нашего общества, прекрасные учителя, мудрецы, собственно, их задача — находиться в чистоте и поддерживать чистоту, быть правдивыми, идти честным и праведным путем и стремиться, собственно, постичь суть, саму суть и глубину. Ну и, конечно же, они стремятся постигать глубину духовных знаний. Следующая категория — это кшатрии. Кшатрии — либо воин, либо в славянской традиции это витязь. И такой тип личности наполнен неким поддержанием справедливости. Если говорить о том, что обозначает кшатрий, то в переводе слово кшатрий означает «тот, кто защищает от боли». Такие люди — прекрасные руководители и лидеры. Они имеют стратегический склад ума, воины, защитники, их призвание — вести за собой. И основная их цель — это поддержание или установление справедливости и защиты. Достаточно высокий уровень психической силы, защитные механизмы, организаторский потенциал, твердость, некая принципиальность, доблесть, честь, благородство, щедрость, сила — это те качества, которыми обладает кшатрий. Или те качества, которые стоит воспитывать людям, которые, собственно, относятся к этой варне. Кшатрии — это прирожденные лидеры, это благородные воины и стратеги. И для них благоприятно следовать браманическим принципам, поддерживать справедливость. Также, собственно, главная обязанность — это защита общества. Защита и поддержание общества в обществе мира и справедливости. Кроме того, кшатрий, конечно, может находиться в другом настроении, и, собственно, в этом случае он может, собственно, становиться причиной боли. Причиной боли, причиной некого ущерба либо несправедливости. В этом же случае для кшатрия, собственно, судьба уготавливает некое падение, и такому человеку сложно будет подняться, поскольку из-за своей гордыни, из-за своей гневливости и гордости он не будет видеть ни положения вещей, будет следовать только согласно своим эгоистическим принципам. Поэтому рекомендации и задачи для кшатрия будет следующее: поддержание справедливости, также некое постижение истины, то есть следование браманическим принципам, что, собственно, будет приводить к повышению его духовного уровня и уровня, собственно, личного развития. Следующая категория — это вайши, или торговцы, или, если мы возьмем славянскую терминологию, то это весь. Кто же такие вайши? Вайши приходят для того, чтобы поддерживать снабжение в этом обществе. Они снабжают, распределяют, обеспечивают. Замечательные торговцы, либо предприниматели, психологи, сельскохозяйственники. Они очень хорошо могут вести какие-то банковские дела. Цель таких людей — достижение материальных благ. Да, собственно, они очень хорошо чувствуют какие-то выгодные проекты, они очень хорошо чувствуют людей, которые могут принести им какую-то выгоду. Они прирожденные торговцы и продажники. Гибкие, очень дипломатичные, они нацелены на получение материальной выгоды всегда. Очень коммуникабельные, предприимчивые. Чувствуют, как я уже сказал, выгодные проекты, и у них внутренняя чуйка развита. У таких людей, как правило, мало врагов. Если мы, например, возьмем кшатриев, то у кшатриев нет живых врагов. Кшатрий – это такой очень уверенный в себе человек, с которым достаточно опасно спорить, потому что он побеждает всегда. Вайшья действует по-другому. Вайшья – некий мотиватор, и он всегда склонен пойти на компромисс, он всегда договаривается, достаточно мягкая и гибкая личность. Поэтому, как говорится, у Вайши либо мало, либо совсем нет врагов. Они наполняют этот мир идеями, они прекрасные схемщики. Ну, кроме того, помимо легальной деятельности, они могут заниматься и какой-либо нелегальной, но, к сожалению, и к их же счастью, судьба все устраивает таким образом, что это неблагоприятно для них. Поэтому для Вайши важно понимать, что какая-либо незаконная деятельность, она всегда для него закончится неблагоприятно, поскольку противоречит его внутренней природе. Из любой ситуации могут извлекать прибыль. У них очень хорошо получается начинать или раскручивать какие-то дела с нуля. Главная их задача – это участие в материальной базе общества. Организовать товарооборот для жизни людей, и для них также рекомендуется благотворительность, поскольку важно понимать, что результат своих трудов важно направлять на помощь окружающим. Кроме того, это будет способствовать их хорошему положению дел. Важно выполнять какую-то социальную миссию, и накопление должно быть не только для себя, но еще и для других. Такие вот у нас вайши. И следующая варна – это шудры, либо ремесленники, либо волшебники, их еще так называют. Если мы возьмем славянскую терминологию, то звучит это как смерть. Шудры – они, скажем так, самая интересная варна. Самая интересная варна поскольку эти люди наделены не только золотыми руками, о них можно такие слышать фразы, они не только наделены золотыми руками и не только могут работать головой и руками, они прекрасные ремесленники, прекрасные мастера, прекрасные служащие, рабочие. Но здесь не все так просто. В действительности это очень могущественная варна, это очень мистическая варна и, скажем так, совершенно волшебная, но при этом и противоречивая. Потому что в шудре мы можем увидеть некое наличие других варн, хаотичное смешание, такую комбинацию, либо микс. Они всегда такие миксованные. Чем же характерна шудрянская варна? Это большой эзотерический и мистический потенциал. Это очень упорные люди, очень трудолюбивые, как правило, люди. Они всегда, ну, скажем так, поддерживают это общество, являются некой трудовой силой нашего общества. Кроме того, достаточно сильный творческий потенциал. Хорошо могут работать как руками, так и головой. Большинство шудр имеют блестящую интуицию и блестящие идеи. Они очень хорошо считывают других людей, могут работать психологами и проявляться как психологи, а также способны получать, как говорится, знания сердцем, ну, то есть посредством интуиции. Даров у этих людей очень много, но кроме этого также очень много и провокаций. И если мы будем говорить о возвышенном умонастроении такого человека, то эти люди будут всегда развиваться, занимаясь некими духовными практиками, самосовершенствованием через развитие души, самоосознанием. Такой человек всегда будет соединен с Вселенной, получать ответы и благодаря своей интуиции проживать эту жизнь максимально благоприятно. Если же такой человек будет в низком умонастроении, то здесь важно понимать, что для него он находится в некой зоне риска, поскольку провокация на лень, провокация на какие-то интоксикации у него будет всегда. И если этот человек будет развиваться, то он сможет стать блестящим интуитом или даже провидцем. Но в случае вот такой уязвимости падение такого человека может быть достаточно глубоким, и сложность подняться потребует достаточно большого количества усилий для того, чтобы преодолеть те сложности, которые Вселенная уготовила для него, ну, вот в этом проявлении. Но большинство таких людей, они, как правило, достаточно консервативны, они амбициозны, но в целом достаточно добросовестные служащие. И, кстати, большинство, ну, порядка 90% таких людей, они удовлетворены своим положением. Это стабильная работа, нормальная зарплата. И, собственно, на них держится все наше общество. Но цель шудры заключается в выживании и удовлетворении чувственных потребностей, либо получении чувственных удовольствий. Это самое примитивное понимание. Если мы будем говорить о более возвышенном, то посредством своего примера шудрам необходимо вести падших и выводить их из иллюзорной реальности, показывая истинную реальность, то есть божественную реальность этого мира. Вот такая, собственно, варна, и такие у нас вот четыре психотипа или вектора развития человека. Я еще хочу обозначить, для чего нам, собственно, необходимо понимание варны. Прежде всего, понимание себя в этом мире, то есть каждому человеку дается некое, как представителю варны, дается некое предписание. Предписание того, как строить свою жизнь. И понимание своей варны несет в первую очередь практическую пользу. Знание, к какой варне относимся мы, дает нам возможность найти свое истинное место в жизни или определить глобальное предназначение человека. Ну, собственно, то, о чем мы с вами поговорили. Кроме того, в зависимости от варны человеку даются рекомендации, как строить отношения, с каким, собственно, человеком, представителем какой варны благоприятнее выстраивать человека. Кроме этого, для эффективного распределения задач в обществе либо среди сотрудников, партнеров, в выборе спутника жизни, как я уже обозначил, ну и умея разбираться в таких тонкостях, это всегда делает нас в обществе более востребованным. И важно понимать, что эти знания, они достаточно практичны во все времена. И поэтому на протяжении всей жизни, применяя подобные знания, мы можем более качественно выстраивать отношения с другими людьми, более качественно вести какую-то деятельность, ну и так далее. То есть ценность этого знания, она достаточно высока, и если бы не было в ней какой-либо практичности, то оно бы и не передавалось от учителя к ученику по ученической преемственности. Уже на протяжении тысячелетий это происходит, и это говорит как раз-таки об некой практичности этого знания. Итак, у нас получается четыре варны – браманы, кшатрии, вайши и шудры. Что я хотел бы определить, так это или добавить, это положение женщины в нашем обществе. Об этом ни в коем случае не стоит забывать, поскольку даже если женщина является или относится к варне кшатриев, это не говорит о том, что она должна стоять у руля, либо там руководить огромной компанией. Мы не забываем о том, что истинное положение женщины или традиционное положение женщины – это забота о доме, о муже, о семье, а также рождение и воспитание детей. В семье, как говорится, все поровну, жена она красивая, а муж он работает. Но в профессиональном плане для женщины можно давать рекомендации такие, что по мере своих сил она может помогать своему мужу, ну, прикрывать тылы. Но решение, защита, ответственность, лидерство, принятие решений всегда остаются за мужчиной, вне зависимости от его варны. Если мы немножечко глубже рассмотрим Варну с примерами, я бы хотел привести парочку достаточно таких ярких примеров, где мы можем более точно понять, как же это действует. Важно понимать, что Варна, она не говорит о том, что человек будет заниматься только определенной деятельностью. Варна показывает некий вектор, либо некую тенденцию развития человека. Она говорит о том, что каждый человек будет действовать в зависимости от своей варны. То есть он может заниматься любой деятельностью, но действовать согласно своей варне. То есть делать это по-своему. И один из самых ярких примеров – это непосредственно представьте, что вы попадаете на прием к врачу. То есть врач, например, браман. Возьмем по порядку. Попасть на прием к браману – это достаточно великая удача, поскольку такой человек, если вы помните, он всегда заинтересован в том, чтобы решить проблему и найти глубину этой проблемы. То есть докопаться до самой сути, первопричины, источника. Этот человек, как правило, не успокоится, пока не решит эту проблему. Попасть на прием к браману, как я уже говорил, великая удача. И браман, даже если не сможет решить сам, он всегда будет заинтересован в том, чтобы либо кого-либо рекомендовать, либо соберет консилиум для того, чтобы решить вашу задачу, либо направит вас в какую-либо поликлинику или, быть может, центральную больницу. Собственно, он не оставит никогда без решения проблемы. Это не тот человек, который просто разведет руками. Этот человек в большей степени заинтересован внутренне. Он не преследует какой-то личной выгоды в этом отношении. Он так мыслит. То есть его природа мышления, она как раз-таки направлена на то, чтобы помочь человеку. И если мы обратимся опять же к писаниям, то врачевание либо целительство, обозначим это так, это как раз-таки браманическая деятельность. Браманическая деятельность, и именно поэтому для браманов в том числе благоприятно развиваться в этом направлении. Другая же ситуация будет, если вы попадаете на прием к вайшье, поскольку вайшье мыслит немножечко по-другому, и обязательно под какую-то вашу болезнь у вайшье найдется некое лекарство. И таким образом он под вашу болезнь будет подбирать тот или иной препарат, который, собственно, у него присутствует. Если вдруг в поликлинике в какой-то там мере запрещено распространение таких лекарств, то он обязательно направит вас в какую-нибудь свою аптеку, ну, поскольку, как говорится, у нас сейчас там везде фальсификат, но вот там есть у меня определенная аптека, вас там не обманет. В общем, сейчас я позвоню, договорюсь, он звонит, договаривается непосредственно с аптекарем, говорит, что, мол, сейчас к тебе придет товарищ от меня. Ну и дальше, в общем, как правило, они там свою какую-то выгоду в этом находят. Так действует вайшье. Важно понимать, что это не говорит о том, что он будет плохо лечить. Нет, лечить он будет, но просто он делает это по-своему с какой-то дополнительной выгодой для себя. Таков его внутренний уклад, такое его мышление. И следующий товарищ у нас кшатрий. Представляете, что вы попадаете на прием к кшатрию. Кшатрий, как мы помним, достаточно категоричная личность. Кшатрий, у него все по распорядку, он стратег. И в целом это может быть даже более благоприятно для пациента, поскольку кшатрий будет действовать следующим образом. Если ты хочешь жить, то делай все так, как я тебе скажу. Значит, это, затем это, очень четко, уверенно дает рекомендации, дает какие-то указания. И, соответственно, как правило, женщины любят такое отношение, когда все последовательно, четко, выстроено. Кшатри будет действовать по-своему. Ну, кроме того, он, конечно, может быть немножечко злым кшатрием, он может агрессивничать, но, тем не менее, будет оказывать свою какую-то помощь вот в таком ключе. Все четко, последовательно. Если вдруг вы не хотите с кшатрием сотрудничать, то он не идет на компромиссы, он не разменивается на тему продажи каких-то лекарств, Для него это стыдно. Это вообще, скажем так, продажник. У кшатрия все должно быть четко. Если вы не следуете его рекомендациям, то считайте, что вы поссорились с кшатрием, и он не будет вам помогать. Ну и оставшаяся категория – это шудры. Попасть на прием к шудре означает, ну, здесь можно, скажем так, пойти по двум направлениям. Первое направление – только вы постучали к нему в кабинет, как у шудры уже пошла информация. Он уже считывает, поскольку эта категория людей очень, очень сильно подключена к тонким энергиям этого мира. Он уже смотрит на вас, понимает, какой у вас диагноз, а еще вам говорит дополнительно, у вас тут болит или какое-то воспаление, еще может быть там в детстве какую-то травму вам назвать, может вплоть до группы крови вам все рассказать. Ну, в зависимости уже от уровня развития этого шудры. Но бывает наоборот, бывает вы попадаете на прием к шудре, он там посмотрел, сям посмотрел, что-то там пишет, летописи свои. Выписал целую гору лекарств, целую гору каких-то процедур. Человек месяц следует этим рекомендациям, возвращается к нему через месяц. Доктор, мне хуже стало. Доктор удивляется, как это так хуже стало. Значит, может быть, вы что-то не то кушали, там сладкое, соленое. Может быть, что-то остренькое, может быть, тяжесть поднимали. Ну, в общем, он находит какую-то такую мелочную причину, на которую он сваливает весь неверный путь вашего лечения, ну и, собственно, прописывает вам новое лечение, новые таблеточки, давайте в динамике там попробуем, давайте еще как-то, несмотря на то, что, ну, в общем, несмотря ни на что, непонятно, почему такой человек пошел в эту деятельность, быть может, у него рядом, как говорится, колледж был, либо, быть может, оно просто прибыльно для него, либо по блату его кто-то устроил, но это не говорит о том, что этот человек не будет развиваться. Просто на данном этапе он находится на таком уровне. И его подход к лекарской деятельности, он будет таковым. С шудрой, как я сказал, все не так просто, поскольку у них всегда может быть два вектора развития. Либо это высочайший уровень интуиции и проницательности, либо этот человек просто будет таким ремесленником, ну, далеко не всегда понимающим, быть может, что он делает и для чего он делает. Вот, мне как бы сказали копать, ну, я буду копать. Вот в таком ключе. Ну, еще одну иллюстрацию приведу, например, в организации покраски заборов. Как будет действовать браман? Браман сначала выучится, быть может, даже, ну, мы возьмем так организацию покраски заборов, он выучится, он изучит, как правильно, какие материалы для покраски нужны, какими материалами и как красить, в какое время наносить краску. В общем, он достаточно дотошно все эти моменты изучит. Далее он проведет обучение и тестирование, раздаст всем какие-то там дипломчики, какие-то там грамоты, зачетки о том, что они прошли некий курс, и удалится. Дальше этот процесс уже будет организован теми людьми, собственно, которым он уже раздаст некий документ о квалификации, либо рекомендации о том, что нужно делать, и удалится. Дальше он в этом не участвует. Для него важно решить задачу, запустить ее, все, дальше задача решается, ну, может быть, в некой степени он может ее поддерживать. Кшатрий же будет действовать по-другому. Никуда учиться он не поедет, потому что эти люди были везде, видели все, знают всех, ну и так далее. Поэтому у него все будет просто: красить от меня и до забора. Он найдет себе несколько работников. И церемониться с ними он не будет, потому что кроме их таких работников он найдет еще два десятка таких же работников. Он раздаст им рекомендации в плане, значит, от сих до сих приду проверю. И, собственно, больше его ничего особо беспокоить не будет. Это может быть более агрессивно, либо менее агрессивно, в зависимости от того или иного уровня этого кшатрия. Ну, примерно действовать будет так. Вайшья же будет действовать по-другому. Мы помним, что Вайшья некий мотиватор. Вайшья будет мотивировать людей. Значит, покрасите один забор, получите пачку, ну, какого-нибудь доширака в подарок. Покрасите два забора, две пачки. Покрасите три забора, четвертый забор получите бесплатно. Ну и, собственно, как-то так он все это замотивирует и организует, что по результатам ему еще и должны останутся. Кто-то там раньше пришел, или позже пришел, или на обед, ну или что-нибудь он найдет всегда. Если же, конечно, он встретит какого-нибудь кшатрия неудачника с лопатой, разумеется, он там рассчитается. Но, как правило, этот человек действует, исходя из некой дополнительной выгоды для себя. Шудра же будет действовать, как правило, по-другому. Шудра – это человек, который участвует в процессе, он внутренне чувствует, что ему необходимо принимать участие в процессе, и он начнет показывать. Ну, значит, смотрите, ребята, заборы красятся именно так. И пошел. Покрасил, показал, что понял. Понял, ну давай. Работник пробует. Не, друзья, это не то. Это не так. Я тебе не так показывал. В итоге он пока пол забора не покрасит, он не успокоится. Ну, такова, собственно, его варна, таков его психотип и его вектор действия. Он, как правило, принимает участие в процессе непосредственно. Таким образом, мы получаем 4 варны с некими векторами их действия. И для того, чтобы понять, куда же двигаться нам дальше, мы перейдем непосредственно к системе расчета. Для этого я рекомендую нашим слушателям и зрителям обзавестись дополнительно листочком, быть может, карандашом, либо ручкой. И, как я уже сказал, любая предсказательная система начинается с имени и даты рождения. Перед вами сейчас моя дата рождения. Ее хорошо видно, Алексей? А, ну да, видно. Я просто... Ты... Да, видно. 7-10-1987. Хорошо. Значит, чтобы дальше просто было понимание. Нашу дату рождения в этой системе мы упрощаем до самых простых чисел. То есть, следующим образом, если у вас день рождения, ну, например, из одного числа, как у меня, то никаких сложностей здесь не должно возникать. Если вдруг у вас составное, например, 23 или 15, то мы между собой складываем эти числа. Собственно, получая, например, 23, если вы рождены 23 числа, то мы получаем 5. Если, например, 15, мы получаем 6. И записываем это число под днем нашего рождения. Точно так же мы делаем с месяцем. У меня 10, то есть 1 плюс 0 получится 1. У кого-то, быть может, 12. Соответственно, 1 плюс 2 получится 3. У кого-то там 5, 3, здесь никаких сложностей не возникает. То число мы записываем ниже. Далее год. Здесь, в принципе, все точно так же просто. Поэтому мы можем складывать хоть 1 плюс 9 плюс 8 плюс 7, хоть 7 плюс 8 плюс 9 плюс 1, хоть 1 плюс 8 плюс 9 плюс 7, как угодно. Получается всегда одно и то же число. В моем случае это 7. В вашем случае вы просто складываете последовательно. Первое число, первую цифру, вторую, третью, четвертую складываем между собой. Таким образом, мы получаем 3 числа. Следующее, что нам нужно сделать, это сложить их между собой. То есть 7 плюс 1 плюс 7 мы складываем между собой. Таким образом, мы получаем 6. То есть 7 плюс 1 будет 8, 8 плюс 7 будет 15, 1 плюс 5 получится 6. Таким образом, мы, собственно, и получили нашу первичную нумерологическую карту, в которой уже закрыт, ну, так сказать, богатый свод тех знаний, посредством которых мы можем в дальнейшем как-то двигаться. Но в рамках сегодняшней программы мы раскроем частично. Мы раскроем именно варны. Значит, для нас важно, что первое число и последнее число, которое получилось в сумме, они играют самую весомую роль. Они играют максимальную роль. То есть в них заложено по 40%. По 40% варны человека. Так как мы все миксованные, в каждом из нас есть представители разной варны. Ну, потому что в наше время, скажем так, известно, каким образом мы зачинаем наших детей. Это в древности люди обращались к астрологам по той или иной причине с просьбой о том, чтобы им помогли, потому что они понимали, что мы относимся к такой варне, нам, соответственно, хотелось бы вот такого, там, например, вайшью, либо брамана, потому что мы всю жизнь там бедные, нам хотелось бы вот такого. Вот кшатрия мы просто в определенный период его психологического развития просто не вытянем, поэтому кшатрия нам не надо. Вы нам, пожалуйста, скажите, в какой нам день, когда и как, там, ну, в общем, все нюансы, чтобы зачать и получить, привлечь вот такую варну, дочь или сына, ну и так далее. В наше время, к сожалению, этому не очень уделяется внимание. Ну и, соответственно, получаем то, что получаем. Поэтому все мы миксованные. И именно поэтому, в том числе, всем нам достаточно сложно определить себя в жизни, потому что нас может тянуть и в ту область, и в иную область, и в третью область. И это у меня как бы получается, и это нравится. Или наоборот, там все подряд нравится. Ну, в общем, по-разному. Поэтому на данном этапе мы определяем некое процентное соотношение в нас наличия той или иной варны. И независимо от того, какая у нас первая цифра или какая последняя, мы пишем по 40%. Первая и последняя 40%. Хоть здесь будет 3, хоть 5, хоть 2, независимо от этого. Первое число и последнее 40%. Второе и третье, то есть центральные числа, они несут меньшую значимость, но в том числе оказывают влияние. И здесь заложено по 10%. Также, независимо от того, единичка у вас там, троечка или пятерочка, 10%. И в первом, и во втором, и в третьем числе. И прежде чем перейти к дальнейшим расчетам, я хочу проговорить еще некоторые нюансы. Потому что, получая это знание, нам всегда хочется делиться. Получая какое-либо знание, нам всегда хочется поделиться с нашими близкими, с нашими знакомыми. В общем, передать это знание в общество. И здесь я призываю каждого из вас быть очень внимательным, потому что для того, чтобы передать это знание, прежде всего необходимо подготовить человека. И вот такой подготовке необходимо уделить какое-то время, как минимум какое-то время. Да, у нас с вами, и то я постарался максимально сжато, максимально быстро упаковать. Но тем не менее, мы с вами вот уже порядка 40 минут общаемся на эту тему. Если же вы не подготовите человека, то здесь может сработать принцип разрушения. Поэтому не нужно удивляться, что от некой ожидаемой реакции вы получите совершенно неадекватную реакцию человека. Потому что такое знание подобно ножу. Нож в руке повара — это великолепный инструмент. Но в руках неуравновешенного человека — это орудие убийства. Поэтому этими знаниями точно так же можно, как вдохновить и поспособствовать возвышению и развитию человека, а можно и наоборот уничтожить как человека, так и отношения. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы вы были в этом отношении внимательны, поскольку ответственность в этом случае, ответственность влияния судьбы или кармы, она ложится на вас. И как раз-таки проговариваю я вам эти вещи для того, чтобы вы понимали, что ответственность в этом случае на вас, из себя я ее тем самым снимаю. Потому что каждый из нас, узнав дальше, да, к какой варне я принадлежу, может либо наоборот, либо возгордиться, либо наоборот, отчаяться. Так вот, для того, чтобы этого не происходило, я хочу также поделиться тем, что в ведическом обществе люди понимали, что прежде всего они пришли в этот мир с такой варной. Они понимали, что у них есть некие предписания, они понимали, что у них есть некие задачи в этом мире. Поэтому никто никому не завидовал. Все действовали согласно своему психотипу, согласно своему предназначению и не завидовали друг другу. В нашем обществе все бывает несколько иначе, но тем не менее, чтобы у вас не было никаких отчаяний, либо наоборот гордыни, я вас об этом обязан предупредить. Потому что кто-то, может быть, придет домой и скажет, что теперь я понимаю, почему у меня с тобой все вот так вот не ладится. Теперь я понимаю, что все дело в том, что ты шудра. А я-то вон оно кто. Или наоборот, тебе-то вон повезло, ты у нас вон кшатрий или браман, а я-то всего лишь смерть. Поэтому не надо, пожалуйста, не гордиться, не разочаровываться, поскольку гордыня – это достаточно такой тяжелый вид алкоголя. И, как говорит мой учитель, не употребляйте, а то сопьетесь. Если человек начинает гордиться, то Вселенная всегда находит возможность в виде несчастного случая для того, чтобы восстановить справедливость в этом мире, восстановить баланс. Это, кстати, больше относится к кшатриям. Это, как правило, для них. Итак, приступим к знаменательному моменту. Значит, у нас есть четыре психотипа. И браман относится, или к браманам относятся следующие цифры. Это 3 и 6. Вы можете видеть их на экране. 3 и 6. Кшатрий 1,9. Вайшья 2,5. И шудра 4, 7 и 8. И, соответственно, мы можем посмотреть, в каком процентном соотношении. Так как 6 относится к браманам, и у меня 6 находится в последнем числе, а это число судьбы или число кармы, то у меня качество брамана всего лишь на 40%. Качество кшатрия у меня на 10%, так как по месяцу у меня есть единичка, и это 10%. Вайши в моей карте, к сожалению или к счастью, но совершенно не присутствует. Поэтому у меня ноль. Ну и к шудре я также отношусь на целых 50%. Поэтому доминирующая варна у меня будет шудра. И также 40% брамана. Ну и совсем немножечко кшатрия. Собственно, вам необходимо прежде всего проанализировать себя, насколько соответствует или не соответствует. Также я рекомендую в качестве некого домашнего задания рассчитать своих близких, знакомых. Не нужно считать каких-то известных личностей, звезд, там, какой-то публичной эстрады. Рассчитайте пока что близкий круг. И посмотрите, насколько они соответствуют тем самым предписаниям, о которых я говорил в самом начале. Но, как вы можете заметить, Вот в каждой варне присутствует не одно число, присутствует несколько. Тут 3, 6, то есть 2 числа, здесь аж целых 3 у шудры. И за каждой цифрой, за каждым числом находится планета. За каждым числом находится планета, которая уже более точечно имеет определенные характеристики и оказывает некоторое влияние на личность. И, соответственно, если мы берем немножечко глубже этот расчет, каждая планета имеет свои предписания, рекомендации в том или ином векторе развития и движения в целом в жизни. Но о планетах более подробно мы с вами поговорим в следующий раз. А пока мы можем перейти к вопросам, если имеются таковые, у тех, кто в данный момент нас смотрит либо слушает. Угу. Вопросы, вопросы, вопросы. Давай посмотрим, какие вопросы к нам поступили за то время, пока ты нам что-то рассказывал. Ну, во-первых, реплики, которые я так смотрел за чатами, за некоторыми, увидел, что были недовольства. Но почему столько много индусятины? Неужели нельзя говорить русскими словами? А то всякие шудры там и прочее, прочее. Неужели нельзя говорить знакомыми славянам понятиями? Это такой первый. Сразу бы, говорит, написали в анонсе, что про индусов будем говорить. Что-то индусов, я говорю, здесь и не заметил особо. Ну, это так. Теперь давай к вопросам. Вопрос. Если ты природный учитель, то брахман или такой параллели может не быть? Если природный учитель, то брахман. То есть обязательно ли у учителя будет присутствовать брахманическая варна в дате рождения? Я правильно понимаю вопрос? Я тоже так понял, что природный видимо, учитель, так. Видимо, тот, ну, который да, по природе, он брахман. Я понял. Бывает, конечно, так, что человек тяготеет к передаче знаний и без наличия вот в такой первичной карте, без наличия в первичной карте брахманических, ну, либо, если уж попросили, да, на славянских терминах, качество волхва, да, или качество мудреца. Бывает так, что и не присутствует, потому что есть еще дополнительный расчет, он более, ну, он не сложный, но он более глубокий, и это немножечко уже другой срез знаний, да, это уже непосредственно процесс обучения, о котором я смогу вам, в принципе, рассказать, и которая проходит в школе ведической астрологии Академии Времени. Но это немножечко более глубокий срез, и по этому срезу также можно посмотреть, что у человека есть склонность к передаче знаний. Поэтому тут вопрос не в том, что это обязательно. Бывает так, что и не присутствует. Но природа души человека, она в том числе уже может иметь некоторый потенциал, но на данном этапе у него просто будут другие рекомендации дополнительно. То есть нет рекомендаций в том, что ему ни в коем случае нельзя учить. Просто будут дополнительно его, по его природе некие рекомендации, которые будут способствовать его более грамотному развитию. А выбор профессии уже, конечно, все равно стоит за ним. Все равно стоит за ним. Но, как правило, брахманическая варна, она отражает то или иное стремление человека к передаче знаний. В детстве это может выражаться в качестве советов. В более зрелом возрасте человек уже понимает, что советы мы раздаем согласно месту, времени и обстоятельствам. То есть, когда к нам обращаются, потому что он уже получает некий опыт и обратную связь от своих, как правило, своих близких и своего окружения. И уже становится немножечко мудрее. Ну, вот какой-то такой ответ, надеюсь, он будет доступен. Хорошо. Так, еще там есть люди, которые запоздали немножко. Вот с первыми цифрами понятно, семерка, единичка тоже понятно, 1 плюс 0, единичка. А вот откуда 7-6 я появилась, хотят люди уточнить. Еще хорошо, раз, да, поясняю. Также я рекомендую для людей, которые запоздали особенности и пропустили характеристики, я рекомендую ознакомиться с этими характеристиками, переслушав сначала, я так понимаю, будет запись. Вот. Но, кроме того, семерка, значит, вторая семерка, которая появилась, мы складываем год рождения. То есть единичка плюс 9 получается 10. плюс 8. Ну или мы можем сразу упрощать. 1 плюс 0 получается 1. Далее восьмерку складываем, прибавляем. 1 плюс 8 получается 9. 9 плюс 7 получается 16. И опять упрощаем. 1 плюс 6 получается 7. Мы можем сложить по-другому. Можем сложить 8 плюс 7 получается 15. 1 плюс 5 – 6. Запоминаем. Далее прибавляем девятку. 6 плюс 9 получается 15. То есть опять 6. И прибавляем единицу, получается семерка. Это что касается года. Что касается последней цифры или числа, числа кармы, то мы складываем все те числа, которые у нас получились, то есть день рождения, месяц рождения и год рождения, и получаем в сумме число судьбы. То есть 7 плюс 1 получается у нас 8, 8 плюс 7 получается 15, 15 это 1 плюс 5 получается 6. У вас будут ваши цифры, ваши числа, у вас будут получаться ваши результаты. Вот здесь, скажем так, в карте, да, под датой рождения у каждого будет свое. Ну, если, конечно, вы не родились со мной в один день. У всех будет своя история. В процентном отношении здесь все строго. Первое и последнее число по 40%, второе и третье по 10%. Вот, собственно, ответ. Угу. Хороший ответ. Такое у меня уточнение. А влияет ли, например, вот что первая цифра, у тебя семерка, она относится к этому, единичка потом дальше к этому, следующая семерка к этому, и шестерка вообще, на то, что больше проявлено или куда конечно стремиться? Конечно, влияет. Да, благодарю за этот вопрос. Самыми яркими проявлениями будет всегда число характера или число души, то есть первое число, день рождения, которое также 40% имеет, как и число кармы или число судьбы, которое также имеет 40%. И в зависимости от того, какая комбинация у человека, в том направлении его и будет, собственно, двигать по жизни. Его может двигать либо в направлении развития, ну, например, как у меня, да, в качестве шудры, это либо консерватизм и строгая какая-то совершенно простая работа, да, служащего, либо, кроме того, еще некое стремление к каким-то оккультным эзотерическим темам. Вот, собственно, как происходило со мной по жизни, я постоянно попадал в какие-то ситуации, где были люди, которые обладали той или иной информацией, либо меня иногда тянуло в эту сторону, и я что-то самостоятельно изучал, какие-то практики, какие-то знания. Впоследствии я познакомился непосредственно уже с учителем своим, с Анатолием Васильевичем Шмульским, и уже, так сказать, получал глобально непосредственно от него и других преподавателей эти знания. Либо могло меня совсем по-другому направить просто в рядового работника, либо какого-либо ремесленника. Как правило, у шудры очень хорошо получается работа руками, особенно если связано с творчеством. Это может быть рисование, это может быть какая-то лепка, вырезание и так далее, работа за токарным станком. Ну, в общем, что угодно. У каждого это проявлено по-своему, в том числе в нашей школе еще учитывают влияние планет и линий на руках человека, поскольку это также паспорт, из которого мы также можем брать информацию относительно того, какие уже давать рекомендации человеку. Но в целом может в разные стороны тянуть, в разные стороны быть и раскрыт потенциал. И здесь, как говорится, все зависит от того, буду ли я сосредотачиваться на чем-то одном, либо я буду двигаться в разных векторах. И скорость уже дальше просто будет определять моего развития. Если я сосредоточусь просто в каком-то одном направлении, разумеется, я буду быстрее двигаться в этом направлении и развиваться. Если я буду развивать сразу несколько направлений, я буду развиваться в этих направлениях, но просто с меньшей скоростью. Тут, скажем так, все достаточно логично. Взял дату рождения своего знакомого. Вот получилось такие циферки. Значит, в начале девятка, первая цифра, потом единичка, потом шестерка, и в заключение парадоксально там семерка вылезла. Вот что про такого человека можно сказать? Ну, прежде всего, для этого человека важно понимать, что он является некоторым роде покровителем, и поддержание защиты и реакции на ситуации, которые ему Вселенная дает. А Вселенная дает ему ситуации на проявление, скажем так, покровительства и защиты в этом мире. Для него очень-очень важно. Очень важно. Для такого человека также важно брать ответственность за все, что вокруг него. Кроме этого, ему я рекомендовал бы постигать этот мир через духовные практики, поскольку, опять же, шудрианская цифра, да, ну, либо, если говорить славянской терминологии, смерть, она стоит в его числе судьбы, а это говорит о том, что человек будет несколько предрасположен к личной вовлеченности какой-то деятельности в жизни, и есть у него предрасположенность к духовным практикам, постижению этого мира через духовные практики. Кроме того, я бы хотел еще добавить, что для людей, у которых ярко проявлены цифры или числа шудры, для них жизненной необходимостью является вопрос духовного развития. Если для брахмана, кшатри или вайшьи это не вопрос жизни и смерти, это так вопрос желания в большей степени, то для шудры это вопрос жизненной необходимости, и именно посредством духовной практики шудра может переходить как в любую категорию из вышеперечисленных, то есть там он может выйти в категорию вайшьи, брахмана или кшатрия, а также может выходить в более высокие тонкие планы соединения с этим миром. То есть постижение божественных знаний непосредственно. Вот. Поэтому об этом человеке можно еще много, конечно, чего рассказать, поскольку, например, за девяткой стоит планета Марс, ну так немножко приоткрывая занавес нашего следующего, да, уровня. Марс, а Марс – это воинствующая, огненная планета. Марс дает человеку стратегический интеллект, Марс дает человеку боевой и спортивный дух. С этим человеком тяжело спорить, потому что он обязательно победит. Кшатрий обязательно побеждает. И в споре будет только взрыв, как говорится, от которого будет плохо всем вокруг, но кшатрий все равно победит. Вот. Если мы обратим внимание также на единичку, это дополняет его кшатрийские качества. Вот. Ну, шесть... То есть дважды воин получается, да? Ну, не то чтобы дважды, на 50%, да. У него же, я так понимаю, 10, месяц также 10% дает ему кшатрийских. То есть ему на 50% следовало бы развиваться в категории кшатрия. Если мы возьмем еще в расчет его брахманическую натуру, ну, тут он в большей степени, скажем так, с творческим некоторым подходом, с глубокомысленным подходом. Вот. И шудра в завершении, кроме того, шудра в завершении, в его, именно в его карте, ну, так тоже немножко наперед забегая, дает ему еще и увеличение, усиление его кшатрийских качеств. Поэтому в высшем его проявлении он будет очень справедлив, он будет очень целеустремленен, он будет, так сказать, достаточно выдержанным, таким уравновешенным человеком, несмотря на агрессию и амбиции. В низшем проявлении такой человек может, как я уже говорю, быть причиной боли. Все еще зависит от того, какая цифра у него или какое число у него именно в дне рождения, простое или составное. Потому что каждая цифра в дате рождения, она также имеет значение, она вносит, ну, скажем так, набор еще более дополнительный, если там составное число. Ну, например, если это 18, либо 27. Вот. То есть на это еще тоже надо смотреть, да? Это тоже влияет, это еще более глубокий разбор. И там уже тоже, соответственно, его еще больше будет раскрывать. Если там, например, 27, то там еще будет влияние и двоечки, то есть вайшьи, и влияние семерочки, то есть шудры. И тут уже в зависимости от того, куда его будет, ну так сказать, по жизни перекашивать. В общем, другими словами, надо человеку этому рекомендовать духовными практиками заниматься, чтобы... Да, я бы рекомендовал, как минимум, чтобы в его жизни присутствовали какие-то духовные практики. Это может быть молитва, это может быть Белояр, это может быть там йога, цигун, тайцзи, это может быть что угодно, что угодно. Медитация, концентрация внимания на чем-либо, на святых именах, на именах Бога, ну и так далее. Вопрос того, насколько он обращается за консультацией, чтобы принять эти знания, потому что часто люди могут быть не готовы к тому, чтобы что-то менять в своей жизни, либо люди могут быть не готовы, чтобы получать знания именно от нас, то есть они не видят некого авторитетного источника знаний в нас. Точно так же люди, в принципе, могут не готовы быть к получению знаний, потому что они находятся совершенно на другом уровне, и это все они могут считать неким, ну, как это больше распространено, сектантством, либо чем-то еще, да. Поэтому здесь важно это все учитывать, и важно понимать, что у каждого человека есть священное право выбора, и даже Господь, Он не вмешивается в это право, поскольку ответственность за этот выбор всегда несем мы. Если же мы склоняем человека к некому выбору, да, если мы берем за него ответственность принятия решений, то важно понимать, что всю ответственность последствий мы также берем на себя. А это уже называется карма. Ну, то есть создание различного рода ситуаций, в которых нам потом придется, собственно, оказаться. Ну, понятно. В общем, его энергию да в мирных целях надо. Ясно, да. Все будет хорошо. Ладненько, идем дальше. Оксана Брейнер. Интересно, а эти варны на лбу у людей написаны? Как отличить одного от другого с первого взгляда? Вот, собственно, это уже, так сказать, категория другая сторона категории джьотиш, да, если мы возьмем астрологию как науку, то астрология сама по себе, ну, конечно, в наше время есть некий термин, что это гадание, и там я часто слышу «погадайте мне по руке», прям очень часто слышу, и это говорит о том, что у людей есть некое искажение в понимании того, что это такое, ну, ввиду определенных моментов. Важно понимать, что астрология — это не гадание. Это прежде всего наука, с помощью которой мы можем определять какие-то неблагоприятные или причины неблагоприятных событий в прошлом, выявлять эти причины. Мы также можем анализировать, насколько благоприятно ли задуманное событие, а также давать человеку какие-то рекомендации с целью нейтрализации рекомендаций в поведении на данный момент, то есть в моменте здесь и сейчас, а с целью нейтрализации неблагоприятных событий в будущем. Поэтому астрология, она в своем инструментарии имеет целый спектр различных подсистем. Так, например, нумерология, да, это, к которой мы в данный момент обращаемся, она раскрывает со своей стороны потенциал. Хирология — это наука о знаниях линий на руках, их знаках, обозначениях, раскрывает дополнительный потенциал. Астрология классическая, как джиотиш, то есть составление натальных карт и так далее, и их трактовка, раскрывает еще некий глубинный потенциал. Физиогномика, то есть наука об обозначениях на лице, на теле человека, ну, прежде всего на лице, форма, так сказать, некие какие-то там обозначения, скосы, либо наоборот, какие-то там выпуклости, они также имеют значение. Поэтому здесь нужно непосредственно обращаться уже к этой системе. Кроме того, в нашей школе как раз-таки в ближайшее время выйдет блок по физиогномике, поэтому это тоже, можно сказать, к нам, если есть желание в этом разобраться. Но по лицу также можно сказать, если у вас вдруг нет какой-то прям проницательности, развитой, то лучше всего обратиться к науке физиогномики, ну, либо уже к другим системам, которые могут, собственно, подсказать вам в этом направлении. Может быть, ты переключишься на экран, где ты уже говоришь, потому что циферки, я думаю, все уже запомнили. Ага, хорошо, сейчас я остановлю показ. Остановлю. Так. А я пока потихоньку зачитаю другой вопрос. Да. Так, от Виктора. Уважаемый сказитель, вы говорите, что ремесленники относятся к варне шудр, но в славянстве было три варны – волхвы, витязи и веси, и ремесленники относились как раз к весям. Варна шудр образовалась после войны с Атлантидой и представляла собой паразитов, живущих за счет других. Не могли бы вы разъяснить эту классификацию? Благодарю. Благодарю за вопрос. Ну, я сразу отвечу и на самый первый вопрос по поводу терминологии, и на этот вопрос в том числе. В связи с тем, что я обучался в ведической традиции, которая непосредственно вышла из Индии и уже, так сказать, распространилась здесь в том числе, вот, то в, именно ввиду этого и такая терминология. Здесь важно понимать, что варны – это не какой-то, скажем так, политический либо социальный устрой. Варны говорят прежде всего о психотипе человека, о его внутренней природе. Что касается разделения славянской терминологии, разделения, то ну, здесь я не буду не вносить каких корректировок, поскольку настолько точно я не ведаю в этом вопросе. Что касается отношения человека согласно его природы, не согласно социального или политического какого-то уклада, а согласно его природы, то здесь как раз-таки варна шудр, ну или смердов, да, она как раз-таки несет в себе ремесленнические качества, кроме того, эти качества, это еще и качество проницателя. Если же человек развивается в большей степени в духовном ключе, то он прям-таки может стать провидцем. На самом деле здесь никаких нет тайн или сложностей. Все зависит от того, каковы его цели и как он будет двигаться согласно своей природе. Вот такой у меня будет ответ. Понятен ответ. Так, дальше идем. Ну, хотя все-таки живешь в России, хорошо бы и помимо восточного еще и родной тоже как-то так познать более глубоко. А вдруг здесь будут какие-то дополнения такие, которые сольются и, может быть, еще и тебе так разовьют очень сильно. Я в этом направлении открыт, безусловно открыт, и в том числе посещаю различные семинары и мероприятия других школ, поскольку я, ну, несмотря на свой, скажем так, пытливый ум, все равно ищу, скажем так, истину в этом мире. На данный момент я более глубоко нашел ее в традициях вот этой школы, да, в Академии времени непосредственно. И, но при этом я не ограничиваю себя посещением каких-то мероприятий или изучением в других традициях. Просто, скажем так, оно очень достаточно хорошо друг на друга ложится, и, в принципе, даже не противоречит. Ну вот, несмотря, конечно, на то, что я в данный момент услышал в плане разделений. Хорошо, идем дальше. Елена Полякова. А если 29, то получается 11, а дальше складывать до натуральной цифры 2? Все правильно, Елена. Мы упрощаем до самого простого. То есть 1 плюс 1 получается 2. И это относится как раз-таки к вайшьям или к весям, раз уж мы об этом заговорили. Но важно понимать, что у вас там есть еще и 2,9, а это будет дополнительно влиять на ваш психотип. Но, как я уже сказал, именно о планетах, влиянии планет мы поговорим уже, скажем так, в последующем каком-либо последующем семинаре. Хорошо. Так, идем дальше. Вопрос эфир от Жени Макаровой. Харри! Три восклицательных знака. Правда ли, что в Кали нет или очень немного людей искусства, то есть брамнов, ибо они не восхваляют богов, а лишь современников, за известным исключением, конечно. Да, есть. Благодарю также за этот вопрос. Есть такая тенденция в наше время, что сейчас люди, во-первых, сейчас искажается информация очень сильно, искажается знание, и это как раз-таки описывалось еще ранее, что в эту эпоху как раз-таки будет происходить такое тотальное искажение. Но важно понимать, что век или времена безбожия, глобального и тотального безбожия, они уже прошли, поэтому так или иначе брахманические люди присутствуют, но тут важно или можно вносить очень-очень много нюансов, но так как вопрос несколько общий, я не могу с ним согласиться однозначно, поскольку действительно они, люди такие присутствуют, но то, что их не так много, как описано в писаниях ранее, тысячелетия назад, здесь я согласен, людей не так много, но тем не менее они есть, и благодаря им в том числе мы получаем те или иные знания, поэтому такие люди есть. Надеюсь, что общими усилиями мы приумножим их количество. Вот такой будет ответ на столь однозначный вопрос. Ну да. Ёлка тебе пишет. Вопрос эфира. Здравия, Игорь. Если дата рождения выбрана случайно, к примеру, кесарево сечение, как тогда быть? И второй вопрос. Все-таки что важнее, дата рождения или дата зачатия? Вот так вот глубинно Ёлка к вопросу подходит. Благодарю, Йог, за вопрос. Очень интересный вопрос, на самом деле. Если глубже коснуться этой темы, то было время или даже есть системы, в которых высчитывают дату зачатия. Наша же система, она уже адаптирована под дату рождения. И что касается кесарево сечения, то душа, как говорится, она выбирает свой путь. И она, именно она выбирает, в какой момент ей воплотиться и каким образом. Это все обусловлено в том числе и прошлыми воплощениями, поскольку если мы немножечко более глубоко затронем, например, тему кесарево сечения и тему естественного рождения, то при естественном рождении, как правило, человек рождается более, так сказать, устойчив к проблемам, более устойчив его психика, в принципе, устойчива к некоторым изменениям. Но это может по-разному отразиться, опять же, в зависимости от его карты. Либо к некоторым изменениям, переездам, либо к каким-то проблемам и трудностям, к преодолеваниям. При кесаревом сечении человек может быть более мягок, например, или более, скажем так, не то чтобы динамичен, а более идет на компромисс, например. Но как только человечек, ребеночек рождается, то есть, условно говоря, делает первый вдох, условно говоря, появляется в этот мир, та дата рождения и запечатляется. Еще я бы хотел внести важность некоторую. Иногда бывает, мы рассчитываем человека, и вот не попадаем по качествам. И, как правило, это обусловлено тем, что человек, особенно для ночных ребят, поскольку в нашей системе говорится так, что если дата рождения близка к полуночи, то есть полночь, либо половина первого, иногда бывает там и до часу, то берется в расчет предыдущая дата рождения. Поэтому здесь бывают иногда нюансы, которые нужно учитывать. Соответственно, как раз-таки благодаря этому вопросу я также вам об этом проговариваю. Вот. Если мы берем кесарево сечение, то важно понимать, что это путь души. Расчет идет именно по тому времени, в которое ребенок воплотился. Неважно, кесарево, либо это естественный путь. Я с тобой в этом согласен абсолютно. Про случайности вот в понимании человеческом случайно не получу, а вот именно как-то само собой произошло, не бывает. Если необходимо было родиться и что-то мешало, то в этом случае врачи берут скальпель, разрезают, и все равно ребенок появляется именно в этот момент, когда должен был появиться. Это да. Налагает какие-то психические, может быть, особенности, еще что-то, но появился он тогда, когда должен был появиться. Все. Поэтому я вот в данном случае не согласен с постановкой вопроса, что кесарево – это какое-то случайное рождение. Нет, на мой взгляд, это не случайно. Да, все, по крайней мере, я с вами согласен, и анализируя уже, консультируя людей, анализируя эту ситуацию, неважно, кесарен человек или нет. Угу. А вот все-таки, еще раз уточни, важнее дата и рождение, зачатие. Вот как определить вообще зачатие? Для многих людей это вообще непонятно, для современных. Если раньше люди конкретно выбирали дату, когда надо зачать ребенка, готовились к этому, это было для них святое действие, то сейчас так, это как из пипетки капнул и дальше пошел. И когда там капнул, во сколько, чего, никто даже сейчас не подозревает. Поэтому я вот немножко не понимаю вопрос от елки, что важнее, дата зачатия или дата рождения. Но с твоей точки зрения, все-таки дата зачатия, дата рождения важнее. Вот здесь тоже, ну, так сказать, постановка вопроса, она, ну, несколько неоднозначна, или я, может быть, сказал бы даже ошибочно, потому что тут нет такого понимания, что важнее. Потому что если мы подходим к вопросу уже рожденного человека, то дата его зачатия, она, ну, как для меня, как для консультанта, она уже не имеет, в принципе, особо никакого значения, потому что я уже вижу его дату рождения и понимаю примерно, ну, с какой планетой, с каким набором планет, с какой предрасположенностью, с человек ко мне пришел, с какими проблемами он может ко мне приходить, и ввиду той или иной предрасположенности, как он себя поведет в тот или иной период. Потому что люди, как правило, они не озадачиваются вопросом, ну а что там у меня вот, ко мне всего, наверное, два человека приходило, которые говорили, вот у меня там в 14 лет был вот такой вот случай, ну вы там видите, конечно, такой случай, ну да, у него стоит некий такой трансформационный период. Но как человек поступит в этот период, целиком и полностью зависит от его умонастроения, что, собственно, и определяет дальнейшее его развитие. И здесь мы можем как раз-таки также немножко осветить такую важную тему, как вот умонастроение, да, потому что мы можем быть в неком состоянии добродетеля, мы можем находиться в страстном состоянии, либо совершенно в невежественном. Так, например, два брата-близнеца, которые будут находиться в разных умонастроениях, будут, собственно, проживать разную жизнь. И линии на их руках будут меняться по ходу выбора этих событий. Каждый из них будет поставлен в ситуацию, в которой он будет, ну, выбирать. Каждый из них скажет, что не мог поступить иначе. И именно поступил так, ну, по какой-то причине, найдет тысячу примеров. И один из них идет по вектору развития добросовестного человека, там, строит дальше свой бизнес и открывает какие-то там, ну, скажем так, предприятия. Другой, например, идет по вектору вора либо злодея. И если мы возьмем, например, ситуацию, когда землетрясение, и оба эти человека переживают землетрясение, один находится в низшем умонастроении, другой в более возвышенном, то первый, вероятнее всего, погибает, либо получает тяжелейшие увечья, другой же, он, так как у них общая карма, общие периоды идут, ну, так как у людей достаточно, скажем так, точный событийный план, схожий событийный план, но отражаться это будет по-другому, поскольку человек в более возвышенном умонастроении, особенно если он еще и занимается духовной практикой, то он, быть может, просто испугается того ужаса, как, ну, вокруг, куда он попал, как люди страдают вокруг, переживет некий стресс, но физически он останется целым. Другой же пострадает либо вплоть до летального исхода. Вот, поэтому здесь тоже важно вот эти вещи брать в расчет, но если мы возьмем, что важнее в расчет для людей, которые хотят зачать ребенка, то здесь очень важно подойти к зачатию, скажем так, даже научным путем, ну, если можно так выразиться, то есть обратиться к квалифицированному специалисту, который прежде всего даст рекомендации, чтобы не было никаких ретроградных планет, чтобы не было никаких, например, затмений там и так далее. Чтобы люди выполняли рекомендации по некоторому воздержанию, потому что аскеза — это накопление энергии. чем более, скажем так, человек выдерживает аскезу, чем более аскетичен человек до момента зачатия, тем больше он накапливает энергии, тем более благочестивую душу он способен призвать в свою семью. Поэтому тут очень-очень много нюансов. Ну, опять же, возвращаясь к теме вопроса, нельзя сказать, что важнее. Если ко мне приходит человек уже воплощенный, ну, душа воплощена в теле, то фактически для меня уже не имеет значения дата его зачатия. Ну, по крайней мере, в этой системе, по которой я работаю. А если мы берем непосредственно подготовку к зачатию, то здесь к этому нужно отнестись очень, очень важно, очень прям ответственно. По крайней мере, я так считаю и так рекомендую. Если уж вы не хотите, чтобы ваши дети доставляли вам какие-либо проблемы, потому что та душа, которую вы призовете в свою семью, ну, у нас есть это право, и нам эти знания даны как раз-таки для того, чтобы мы развивались, а не деградировали. Ну, в общем, на мой взгляд, надо ответственно и ответственно вообще по жизни идти и относиться к жизни, да, в любой момент. Николаевич, вопрос эфир, повторите расчет, пожалуйста. Уже повторили, как циферки складывать. Так, дальше. Реплика в эфир от подсолнуха. Всем здравия. Возникает ощущение, что варновая принадлежность, в кавычках, человека определяется через его действия и мышление, взаимосвязанные с его данным уровнем развития как сущность. Но человек в течение своей жизни не стоит на одной и той же ступеньке. Значит, и варна не может быть одной на всю жизнь для человека, ибо суть его – продвинуться как можно дальше к его конечной цели развития, если таковая, конечно, есть. Окончив этап, описывавшийся как-либо варны, человека ждет следующая ступенька. Чтобы одолеть ее, разве требуется смерть человека? Такой глубокий вопрос. Благодарю, благодарю подсолнух за этот вопрос. Действительно, глубина этого вопроса поражает. Я постараюсь дать верный ответ и доступный ответ на этот вопрос. В действительности же дата рождения или варны, да, человека, они отражают как раз-таки внутреннюю его суть, а именно то, как он подходит к решению вопроса, то, как он принимает решение, то, чем он руководствуется. Известны случаи, когда человек выходил за эти рамки. И здесь нет никаких ограничений, все зависит от его целей и от тех методов, которыми он достигает этих целей. Можно возвыситься и выйти в принципе за карму. Все зависит от того, как вы будете действовать. В большинстве же случаев варна срабатывает. Ну, я даже скажу, 99% случаев варна срабатывает на человека таким образом, что дает ему некое определение. И уже ввиду этого определения, если он следует предписаниям, он в том числе может достигать какого-то уровня развития, ну, говорить о том, что выходит человек за карму или нет, на самом деле пока рано, потому что, ну, это достаточно такая глубокая история, и я, если честно, сомневаюсь, что человек, который вышел за карму, будет смотреть в данный момент на нашу трансляцию. Но тем не менее, я считаю, что несмотря на то, что человек трансформируется в сознательном отношении, наше тело, оно имеет некие сроки, поскольку вся материя, она ограничена. Но сознание, либо душа, это такая субстанция длиной в вечность. И, безусловно, для человека, который вышел за карму, у него есть более возвышенное, как минимум, понимание, не просто, да, скажем так, информация, а именно понимание того, что смерть – это лишь освобождение, но пока мне отведена жизнь, я реализуюсь максимально в соответствии со своей природой, потенциалом. Даже если человек уже выходит за карму, он все равно соответствует этому потенциалу, он вдохновляет людей, в том числе может вдохновлять своим примером, либо каким-то знанием, каким-то учением, какими-то практиками, передачей этих практик. В принципе, в учителях, как говорится, сейчас нет никаких проблем. Вот. Ну, вот как-то так я постарался ответить на этот вопрос максимально доступно. Ну, тут очень тоже неоднозначно, потому что вопрос глубокий и в том числе требует некоторых вопросов с моей стороны, ну, некого рассуждения, я бы так это обозначил. Давай тогда, раз уж он очень глубокий, то я тоже в эту глубину чуть погружусь и скажу так. Вот скажите, друзья мои, существует, к примеру, трактор и существует, к примеру, гоночный болид. А кто-то еще знает, что есть самолет реактивный, а кто-то знает, что есть еще и космическая ракета. Вот человек в жизни – это управитель какого-либо из этих транспортных средств. Например, тракторист. Вот он сидит в этом тракторе и всю жизнь работает. И когда он выходит из этого трактора, то наступает смерть. То есть душа вышла, трактор брошен, все. Ну, примерно так, если уж совсем упрощать. Да? Это прекрасная метафора, на самом деле. Да, вот. Получается, что да, в принципе, трактор можно до такой степени усовершенствовать, что он может выступать на гонках, только он не будет соревноваться с болидами, он будет или с самолетами, или с ракетами. Он будет соревноваться среди тюнинговых тракторов. То же самое, болид, как бы он быстро не ездил, он летать как самолет не сможет. А уж самолет, скорее всего, в космос не полетит. Летчику, водителю необходимо будет выйти из этого, то есть переродиться, чтобы войти в новое тело под названием болид, самолет или космический корабль. Но при этом в жизни своей он создает условия для того, чтобы стать или Шумахером, или каким-то известным летчиком, или каким-то известным космонавтом. И даже сидя в тракторе, казалось бы, когда он пашет землю, он мечтает о трассах каких-то скоростных, он мечтает о самолетах, он мечтает о космосе. И он делает настолько прекрасно свою работу и так ее быстро, что в следующей жизни он станет кем-то из тех, кем ему нужно стать уже из его предположений, расчетов и действий, которые он в этой жизни применял. Вот мне кажется, здесь все взаимосвязано. Но при этом он может стать прекрасным гонщиком на тракторах. И, может быть, даже научит этот трактор прыгать через какие-то препятствия, то есть перелетать, как, может быть, даже самолет. Но все равно самолетом он и болидом не станет. Но все другие трактористы будут говорить: ох, и ничего себе, вот это да, ну мы так точно не сможем. То есть он уже ограниченный телесными какими-то своими функциями, набором функций, он уже превзошел вот эту вот варну, уже достиг вершины этой варны, но все равно до поры до времени, до перехода из своей меры в этом мире, в иной мир, он все равно будет к этой варне так или иначе принадлежать. Но он может достичь наивысшего совершенства, и даже в чем-то, может быть, тот же самый Шумахер скажет: ох, и ничего себе, а я бы так не смог. Вот, например, вот так вот как-то. Идем дальше. Согласен с вами, Алексей, я бы еще внес некое дополнение к этому вопросу, ну, буквально в нескольких словах. Точно так же, как трактор не сможет летать, но и самолет не сможет вспахать. Вот эти вещи тоже важно понимать, и каждый в этом направлении может по-своему развиваться. Но кроме того, как я уже сказал, планеты, или в том числе варны, отражают сознание человека, но если мы возьмем наше общество, то управленец или стратег, руководитель, он может быть как на уровне, например, государства, так и на уровне какого-то маленького предприятия, либо он просто может быть начальником цеха. И у него там будет, ну, условно говоря, подчиненные, да, он вроде как руководитель, 2-3 каких-нибудь электрика, например. Вот. Поэтому здесь нельзя сказать, что этот руководитель, и у него будет все, а этот руководитель, у него будет ничего. Все зависит от индивидуальной кармы человека, от положения холмов, линий на руках, индивидуального гороскопа. Вот. А это уже, ну, несколько глубокие вещи. Поэтому тут нельзя всех гнать под одну гребенку, ни в коем случае. Но здесь речь не о том, чтобы уравнять, а речь о том, чтобы посредством некого следование неким предписаниям развиваться. И совершенства пределу нет, вы же это понимаете. Ну, самое главное, на мой взгляд, понять, что если тебе даны вот эти инструменты на твою жизнь, то их необходимо максимально качественно, максимальным образом использовать для того, чтобы в дальнейшем ты получил новый набор инструментов уже с использованием вот того, что у тебя есть в этой жизни. То есть, если уж ты тракторист, то научись хорошенько трактором владеть, чтобы ты был азом в этом деле, тогда тебе уже в следующей жизни будет доверено какое-то другое транспортное средство с возможностями намного большими, там, или по скорости, или по объему, или почему-то еще. Вот самое главное – это не вгонять себя в стопор, ну вот, я такой-то, а говорить, вот мне это дано, и я за свою жизнь, раз уж мне это дано, то я стану азом в этом деле, асом в этом деле, и в следующей жизни уже мне будет что-то новое дано и так далее. Хорошо, так. Угу. Дальше подсолнух задает нас, продолжает терзать нас. Если варновая принадлежность души вне мира яви, меняется она между воплощениями человека в мире яви? Такой прям страшно умный вопрос. Я даже боюсь что-то тебе подсказать, если ты не понял. Я сам, честно говоря, не понял. Ну, я так скажу. Человек. Человек, в смысле, который рождается и получает некую карту, в данном случае варновую принадлежность, в этом направлении он развивается. Мы по жизни получаем те или иные уроки и впоследствии сдаем посредством этих уроков экзамены. Если же мы сдаем эти экзамены, то мы можем получить более возвышенную, например, варну. Либо, если как рассматривать с позиции души, ну, мне сложно ориентироваться вот в мире яви, когда душа перерождается и вновь в мире яви, то есть я несколько запутался даже, но я постараюсь все-таки выпутаться из этой ситуации. Мы можем, как душа, да, важно понимать, что душа всегда выбирает свой путь. То есть это не о том, что мне уготовано что-то тяжелое, и это плохо. С позиции души это неплохо и нехорошо. Мы привыкли радоваться тому, что у нас все прекрасно, и привыкли горевать, когда у нас все тяжело. Если говорить о ведистах, то какие-то жизненные тяжелые ситуации это наоборот для него благоприятно, как для души, потому что душа отработала свою карму. Другой вопрос, каким образом она может ее отрабатывать? Как я уже пояснил на примере двух близнецов, мы можем отрабатывать в плане физическом, а можем отрабатывать в плане, ну, несколько эмоциональном, ментальном, в зависимости от уровня нашего, от уровня нашей возвышенности, там, духовности и так далее, благородности какой-то, благородства, в общем, от наших качеств. Но сказать о том, что в следующем воплощении мне будет более высокая варна, здесь очень сложно, потому что может быть наоборот другая варна для того, чтобы ее преодолеть и раскрыть ее потенциал еще более максимально. Если мы возьмем, например, шудр или смердов, то, как я уже упомянул, это самая волшебная варна. И шудра он может стать как кшатрием, как вайшей, так браманом, так и возвыситься над этими варнами. Вот, например, кшатрию он не будет ни браманом особо, ему это неинтересно. И вайшья тоже ему неинтересно, он мыслит по-своему. Вайшья тоже, он не кшатрий, у него не хватает вот этих качеств. У него не хватает этой смелости, доблести, упертости. Браман, он тоже по-другому, ему не надо вовлекаться в процесс, ему не надо там кого-то мотивировать. Он по-другому мыслит, совершенно другими категориями. Иногда, может быть, даже кажется, что он ленивый, потому что основная деятельность у него происходит в голове, и с виду это сложно определить. Вот. Но те, скажем так, тот потенциал, который в него заложен, он выдает в некие категории, либо открытия и так далее. Но если мы возьмем шудру, шудра может развиться выше всех этих варн. Шудра может возвыситься над ними. И здесь сказать, что мне в этом воплощении шудра в следующем будет вайшья, это будет неправильно просто. Да и я даже не знаю, если, по крайней мере, я не знаю таких людей, у которых есть такая компетенция сказать, в какой варне ты был в прошлом воплощении и в какой варне ты будешь в следующем. Потому что многое зависит от выбора человека и от индивидуальной кармы, а там очень-очень много всего. очень много всего. Душа перевоплощается просто тысячелетия, миллионы лет. И каждый из нас чего-то там донаработал. Поэтому здесь вопрос нужно ставить, наверное, даже не так, куда я вот как бы приду вот в этом случае, в какую варну, а в большей степени, как я максимально могу прежде всего очиститься, то есть там несколько отработать свою карму, и как я максимально могу возвыситься в этом воплощении, ну, при этом еще соблюдая какие-то свои там цели, ответственность, если у нас, например, там семья и так далее. Вот тут, наверное, так будет максимально правильно ответить на вопрос, хотя, ну, это с моей позиции, потому что я признаюсь сразу, что немножко я запутался в этом вопросе. Да. Ладно, раз запутался, давай в другой вопрос перейдем. Миколаевич, вопрос в эфир. Линия жизни не заканчивается. О чем это говорит? Видимо, на руке. Прекрасно. Благодарю, Николай, за вопрос. Линия жизни отражает не столько длину жизни, сколько, ну, если уж мы в эту категорию пойдем, сколько качество ее. Поэтому состояние линии жизни, оно больше говорит о том, какое будет качество жизни человека. Но опять же, на линии жизни может быть огромное количество дополнительных знаков, каких-то пересечений или наслоений, или касаний других линий или знаков, что несет непосредственно каждый знак несет какое-то значение. Поэтому здесь тоже однозначно сложно так сказать, но это может свидетельствовать о неком качестве состояния здоровья и жизни человека. Угу. Прям как в анекдоте, когда хиромант двух детей имел. Один говорит: пап, смотри, у меня такая короткая линия жизни. Он говорит: ну ничего, у тебя зато линия ума, смотри, тут у тебя вот все прям по руке, ты великий, ты проживешь яркую жизнь, пускай даже короткую, но такая яркая она у тебя будет, что все запомнят. А другой подходит: пап, смотри, у меня вот эта, смотри, линия вообще нет, вот эта длинная. Ну ничего, дурачок, ничего, она у тебя будет же долгая жизнь, дураком ты будешь. Да, ну ладно, идем дальше. Тут, опять же, анекдот немножечко, он конечно, несет некую юмористическую составляющую, но если говорить о хирологии, хиромантии, то ну, немножечко ошибочное понимание, потому что даже если короткая линия жизни, это не говорит, то есть я обращаюсь прежде всего к нашим слушателям и зрителям, это не говорит о том, что жизнь у человека будет коротка. Это не об этом. Это просто говорит о том, что в определенный период у него произойдут некие трансформации. А дальше нужно смотреть дополнительные линии, потому что какие там трансформации, куда они идут и так далее. Все это отражается на дополнительных линиях. Ну, может быть, на линии судьбы, линии ума, линии сердца и так далее. Но это не говорит о том, что оп, все, человека не станет. Для того, чтобы, скажем так, определить смерть человека по ладони, нужно учесть достаточно большое количество знаков, прежде всего, и в том числе это должно соотноситься с периодами, которые мы берем из даты рождения, влиянием планет, ну и так далее. То есть просто сказать по руке, что вот здесь вот тяжело, или там смерть, ну, это будет в позиции, опять же, той школы, которую я представляю, это будет несколько неверно, потому что мы учитываем сразу несколько показателей для того, чтобы повысить качество считывания информации. Ну да, папочка, я долго буду жить, к сожалению, да. Ну ладно, идем дальше. Вопрос от Жени Макаровой. Пожалуйста, пронумеруйте планеты. Это ведь тоже важно. Но про планеты мы в следующий раз с тобой поговорим. Да, мы об этом поговорим обязательно, потому что там целый дополнительный блок, который также потребует порядка там часа. Ну, хорошо. Славяно-русская. Я так и не поняла, как в процентах высчитать, так как виснет, пропустила много. Что за процент? Имеется в виду, там ты проценты расставлял, это у тебя 10%, это у тебя 40%. Вот, ну, видимо. Давайте мы тогда вернемся к экрану. Ну, давай, вернемся к экрану. Сейчас. Вернемся к экрану и Славяно-русской, и другим, кто тоже что-то не понял из-за того, что что-то там зависло. Ну, в любом случае, я расскажу. Рекомендую рекомендую пересмотреть тем, кто... Вот, появилось. Значит, возвращаясь к процентам, я не знаю, насколько видна мышка на экране сейчас. Вот я сейчас видна. 40% обвожу. Это видно? Да, видно. Видно. Значит, смотрите, мы берем 40%, и они относятся к первому числу. То есть, в моем случае это число 7, это день моего рождения. И здесь, даже если у меня будет 5, или если у меня будет здесь 12, или если у меня здесь будет 30, 31, любое число, любой день рождения, он будет иметь 40% влияния на нашу варну. День рождения. Mm-hmm. Месяц и год, то есть число, которое посредством суммирования месяца и года, вот эти два числа, они имеют по 10% влияния на нашу варну. Просто будут проявляться какие-то качества, ну, в зависимости от того, какое число, это метод, например, и подход. То, как я бы представил, например, там, как я буду делать, и то, как я непосредственно это делаю. Да? Так вот, здесь по 10% влияние на нашу варну. Это будет проявляться. Может, вот у меня, например, там 10% кшатрия. Ну, я далеко не кшатри, я отдаю себе отчет в этом направлении, да, и мне бы, может быть, даже стоило бы взращивать некоторые качества кшатрийские, ну, посредством там каких-то, какой-то дисциплины, физических нагрузок, быть может быть, там, постижения боевых искусств, что, собственно, также придает некие энергии, да, некие энергии в жизнь человека привносит. Ну, опять же, та же тема ответственности, это все сюда же. Но это не определяет мою предрасположенность непосредственно, которая заложена вот в этих 40% и вот в этих 40%. То есть число души, число характера, это день рождения, 40%, оно в большей степени определяет мою предрасположенность. Вот эти числа, день и месяц, они дополняют по 10%. Могут дополнять, либо вносить ну, какой-то микс. Вносить какую-то такую вот нотку определенную. И сумма чисел, то есть число судьбы, это сумма чисел, которые у нас получились, то есть 7, 1 плюс 7 равно 6. Также мы все это складываем и до простого доводим. Оно также имеет 40% влияния. То есть это также некая предрасположенность человека, в которую его может тянуть. Конечно, за каждым числом кроется планета, и там уже своя планета, они в том числе еще и по-разному, то есть там Браман 3 и Браман 6 – это разные Браманы. Вот. Точно так же, как и Шудры, они тоже разные, и Вайши, они тоже разные, и Кшатрии, они тоже разные. Но общий такой фон у этих людей, он будет вот такой кшатрийский, такой, как я описал в самом начале нашей лекции. Вот надеюсь, что это доступно. Угу. Хорошо, возвращаясь к нам на экран. Так, дальше. Оренбуржец. Здравия всем. Вопрос в эфир. К какой варне относятся мироеды? У тебя есть представление о том, кто такие мироеды по славянской традиции или нет? Вот, к сожалению, не могу я вот так. Давай вот тогда сказать. Я в двух словах тебе расскажу. Да. Вот, поскольку славяне всегда жили общинами, угу. То необходимо было в общинах, помимо общих каких-то работ и своих... работ, например, по дому, выполнять общественные работы. Когда, к примеру, необходимо было кого-то учить, лечить, там, предсказывать что-то, вот те обязанности, которые возлагались по варновости на вот этих вот людей, учителя, например, целители, волхвы, жрецы, они возлагались общины для того, чтобы община себя чувствовала хорошо. И в этом случае вот эти люди уже не могли полностью заниматься своим огородом, своим садом и так далее. И они переходили на обеспечение общины, то есть мира. И в этом случае их называли мироедами. То есть, например, жрец, он постоянно занимался жреческими обязанностями, естественно, огород не успевал поливать, там тяпкой окучивать и так далее. То же самое учитель, то же самое целитель. И их община поддерживала, и поэтому их называли мироедами. Суть понятна? Да, я понял суть. Ну, здесь, я бы так сказал, нет какого-то расчета в этом направлении, потому что здесь человек не то, чтобы он У него есть некая предрасположенность к тому, чтобы быть мироедом. У него есть некие обстоятельства, ввиду которых он выполняет общественную деятельность, но при этом, да, он не может выполнять ту деятельность, благодаря которой, скажем так, обеспечивает себя. Так как в расчет берется товарооборот, да, товарооборот непосредственно, как это в наше время не очень часто встречается, да, по бартеру. Условно говоря, ты мне картошку, я тебе свеклу. Или ты мне картошку, а я тебе знание. Или ты мне лапти, а я тебе топор. Вот. Так как это естественный, да, товарооборот, то здесь важно понимать, что, ну, скажем так, людей поддерживали. Тут нет какого-то конкретного расчета. Это некие обстоятельства, в которые человек попадает, и уже общество пришло к тому, чтобы их, ну, выявить в некую категорию. Но, насколько я понимаю, она нисколько не оскорбительна, да, она просто вот как дополнительная категория, что вот этот человек работает на общество, а общество отражает этому человеку, собственно, свои блага, в которых он нуждается. Не то чтобы не оскорбительно, это та необходимость ради, вернее, не ради, а благодаря чему это общество и существует. То есть, ну, один предсказывает хорошо погоду и говорит, когда сеять, другой говорит, когда что делать, чтобы никто не болел, третий там у детей учат. Наоборот, без этих мироедов общество не обойдется, поэтому общество их и содержит полностью. Это ближе к волхвам тогда, если люди занимались именно вот такой, получается, деятельностью, более к волхвам относится? Ну, если говорить о ведической... В общем, да, это большинство из них. Большинство из них — это как раз или витязи, или волхвы, то есть или управленцы, или те, которые управляют высшим чем-то такой, или общаются с богами. Там, так далее. Вы же понимаете, что если даже просто-напросто нынешнее правительство возьмем Владимира Владимировича, несмотря на все нюансы, если просто вот в эту историю... Ну, он же не сможет не принимать никаких решений, если вдруг просто пойдет завтра окучивать свой огород. Но это же как бы даже не представляется. Вот. Поэтому тут вопрос того, что человек вынужден действительно заниматься некой деятельностью. Мы не будем брать в расчет сейчас нынешнюю там, политические истории и так далее. Тут вопрос того, что человек, занимаясь некой деятельностью, просто не может. Поэтому тут не об этом, ну как бы не о варнах даже, не о варнах. Это немножечко другая, ну как на мой взгляд, немножко другая классификация. Хотя ты указал, что большинство из этих мироидов все-таки относятся к варнам таким или уже витязи или волхвы-жрецы. Ну вот еще пример такой. Представьте, идет Великая Отечественная война, и вдруг Сталин говорит, блин, не так воюют, и пошел в окопы, да, вместо того, чтобы там наверху. И Жуков, Рокоссовский, и Малиновский, и другие все с себя погоны сорвали, генералов, да, и пошли, или маршалов, и пошли на передовую стрелять из винтовок по врагу. Ну и что дальше? Вот здесь из этой же серии. То есть если человек хорош на своем месте, как именно какой-нибудь жрец, волф, учитель, лекарь, то, наверное, общество это понимает. Он именно этим будет ценен обществу. А кто-то, например, хорошо будет окучивать землю, копать землю, там, собирать, ремонтировать трактора или что-то еще. И это его задача, это его цель. Это не является нисколько каким-то уничижением или принижением. Но он на месте себя чувствует, ему классно разбираться с техникой. Он не умеет управлять никем, кроме как трактором. И это здорово, это отлично. И низкий поклон ему. Но он своим трудом может эту картошку и окучить, ну, условно, как я про картошку говорю, и окучить ее, и выкопать, да, и перевезти куда-то. Но при этом, если вдруг кто-то из его земли заболеет, то кому он пойдет? К трактору, что ли? Или к картошке? Да нет, он к трактору картошки не пойдет, он пойдет к тому мироеду, которого эта же картошка и будет кормить в конечном итоге. Или если он понимает, что дети для того, чтобы развивались, необходимо дать образование, ну что, он опять к трактору пойдет? Да нет, он пойдет к тому, кто прекрасно умеет до детей доносить, кто воспитатель по жизни, и кто знает больше, чем он, который умеет знания получать откуда-либо или умеет их обрабатывать и доносить. Вот это надо понимать, что мироедство – это не ругательное слово, это необходимость общества. Сейчас проблема нашего общества, что мы потеряли, вот ну, сейчас современное слово такое, институт мироедов, мы просто его потеряли. Все, и вот поэтому мы сейчас и болтаемся, не пойми где, забыли свои традиции, там, не знаем, кто мы такие и так далее. Ну, идем дальше. Да. Так, про мироедов поговорили. Владимир из Мытищ. Вот готовься, у нас всегда Владимир задает такие вопросы очень интересные. Здравия, Игорь. Я вот до сих пор не пойму, почему астрологи не сделали простое предположение о том, что корреляция их расчетов с деятельностью человека показывает факт наличия в человеке чужеродного устройства, поддающегося прогнозированию. Хорошее начало, правда? Иными словами, он над нами жалился и сейчас расшифрует. Иными словами, некая часть человека – это не человек, и эта часть вовсе не самая лучшая часть. Отсюда я вынужден сделать вывод, что астрологи не обладают научным складом ума. Получается, что астрологам нельзя доверять. Вот так вот. Прекрасный вопрос, благодарю. Что я могу ответить на этот вопрос? Прежде всего, важно понимать, с каким вопросом вы приходите к астрологу. Если вы приходите, во-первых, к астрологу с вопросом решения какой-то той или иной причины или задачи, да, прям вот непосредственно у вас возникает необходимость проконсультироваться, как мне поступить, так или так. Вот нет у меня какого-то понимания. Вроде и так хорошо, и так хорошо. Вот, пожалуйста, растолкуйте мне. Это первое. Второе. Я скажу так, нельзя судить по представителю или по отдельным индивидам об обществе в целом. Это ошибочно всегда. Мы же не можем сказать, например, про китайцев, познакомившись здесь у нас в России только с одним китайцем, что вся китайская нация, она вот какая-то такая. Да, безусловно, у них есть некие, некие качества, которые их выделяют. Но, тем не менее, это только один представитель. И что им руководило или двигало, когда он совершал тот или иной поступок, который мы оценили как-то, мы вообще не можем понимать и представлять. И будут ли вести себя другие представители, это же сложно допустить. Но, конечно, ввиду нашего некоторого состояния сознания, мы все эти вещи допускаем. Так вот, я призываю к тому, чтобы несколько иной был подход. Кроме того, если мы будем говорить о теме наличия в человеке неких нечеловеческих, условно говоря, каких-то дополнительных, да, интегрированных в него, как это обозначили, в него потусторонних вещей, сознание, качеств сознания или чего-то там еще, то это уже вопрос того, с каким вопросом вы приходите. Потому что можно учитывать все, что угодно, но при этом не помочь человеку в решении какого-то вопроса. Безусловно, на нас влияет и состояние нашего кишечника, той микрофлоры, которая в нем присутствует, состояние нашего сознания, как тех биоэнергоинформационных сущностей или существ. Это все допускается. Вопрос того, какой квалификацией обладает этот астролог. Если он непосредственно квалифицирован именно в этой области, и он квалифицирован и понимает, что в этой области он не может действительно помочь человеку, но у него есть, скажем так, в его, условно говоря, телефонной книге тот специалист, который поможет или компетентен в области решения нечеловеческих, да, вот этих вот потусторонних каких-то моментов, то, в принципе, астролог должен как раз-таки и направить человека туда. А если говорить, опять же, вот все очень в общих моментах, нечеловеческие вот эти вот интеграции, да, или какие-то подключки, о чем речь? Вот тут смотря о чем речь. Вывод сделан об астрологах. Я-то не призываю к тому, чтобы человек мыслил по-другому. Мы все делаем выводы относительно своего какого-то опыта и размышлений. Но иногда мы не учитываем многих качеств. Угу. Я вот думаю, Владимир Возмутич, можно так ответить, что Владимир Возмутич, ты, наверное, представлял не ученых, а, наверное, представлял инженерную часть ученого мира. Вот как раз те, которые не совсем гуманитарии. Но ведь известны гуманитарные науки, и ученые там тоже есть. Так вот, астрологи также, когда я общаюсь с людьми, я вижу, что есть астрологи не гуманитарии, которые очень хорошо умеют считать и очень хорошо умеют все раскладывать, а есть астрологи гуманитарии, которые разложат, да еще так красиво все пояснят, что прям как будто книжку прочел или фильм посмотрел. Так что не согласен вот в данном случае с твоими вот этими умозаключениями. Идем дальше. Вот Алексей Анатольевич вторит. А какова точность данных расчетов? Точность данных расчетов по... Ну, или я так скажу. Задача астролога, да, мы уже возвращались к теме астрологии, что это такое. Так вот, задача астролога не просто рассказать человеку об его прошлом, настоящем и будущем, а сделать выводы относительно того, на каком уровне сознания человек находится сейчас, какова его задача, и дать максимально качественные рекомендации, в его, которые бы поспособствовали его какому-то максимальному на данном этапе, опять же, важно вот этот момент учитывать, максимальному на данном этапе развитию личностному и духовному. Поэтому точность данных расчетов в зависимости, ну или скажем так, зависит от того, кто к нам приходит и что мы рассчитываем. Я не могу сказать, что это стопроцентные данные, тем более, если речь идет о будущем, потому что я не могу понимать, будет ли следовать человек моим рекомендациям и с каким вопросом человек приходит. Но достоверность как бы в некой области точности, она присутствует. Ну или точность достаточно высока. И поэтому в нашей школе объединены три системы для того, чтобы повысить эту точность. Потому что если рассматривать также астрологию отдельно, то попадание бывает не всегда. Если отдельно рассматривать нумерологию, также не всегда. Хирологию также бывает не всегда. Потому что линии, они меняются, иногда от нас скрывают какие-то данные. Иногда там, человек, он как-то поступил, вообще не помнит того периода. Бывают разные ситуации. Вот. Но учет с трех сторон, он как раз-таки позволяет максимально точно повысить. Но в процентах я вам не могу точно сказать. Это все еще влияет от духовного уровня развития человека. Если говорить более конкретно, то задача человека, ну то есть астрология, она в какой-то степени отражает карму человека. Но задача души в воплощении — выйти за эту карму. То есть выполнять такие действия, такие предписания, которые способствовали бы тому, чтобы планеты не отыгрывали нашу карму. Но в этом случае важно понимать, что первостепенное представление должно быть у человека о том, что он есть душа, а не тело. Потому что чем больше человек себя отождествляет с материальным, со своим телом, с какими-то там вещами, воспитывает все какие-то привязанности, тем грубее физические планеты, то есть грубые физические тела в космосе, грубыми энергиями влияют на наши грубые тела. Соответственно, тем грубее по нам срабатывают те или иные периоды. У материалиста предсказание, ну, близко к 100%. У духовно возвышенных личностей на них это не работает. Кому вы себя относите, мне сложно в данный момент сказать, но тут, видите, всегда вопрос стоит в том, кто к нам приходит и с каким вопросом он к нам приходит. Ну, ты не можешь сказать, я думаю, что большинство себя относится к хорошим людям. И ты, да, ты вот про проценты не знаешь, точно сказать не можешь. А вот Ангелина задает вопрос как раз про проценты. А как определить, чему тяготеешь, если учитель на 40%, воин на 40% и шудра на 20%? Прекрасно. Вот здесь еще важно учитывать... Важно учитывать то, в какой комбинации вот эти проценты. То есть, ну, если мы возьмем последовательность, да, учитель на 40%, то, скорее всего, это число души. Воин на 40%, то, скорее всего, это число судьбы или кармы. И шудра — это уже там месяц и год. Да, такие дополнительные моменты. Так вот, всегда у человека внутри есть некое понимание. Душа — она в большей степени описывает характер человека и то, те склонности или те, ну, скажем так, тот выбор, который он будет делать. Судьба в большей степени описывает в том числе еще и деятельность человека, то есть то, к чему он может быть более максимально предрасположен, либо тот образ деятельности, который он может выдерживать. ту стратегию деятельности, поведение, которое будет выбирать человек, вот, показывает в том числе судьба. Поэтому здесь также важно еще понимать, что внутри, ну, в общих чертах, если совсем в общих чертах, то я бы отнес этого человека, ну так, совсем грубо, да, к директору школы. Вот. Ну, если так можно и пошутить на эту тему, к директору школы. Вот. Но, либо, например, к главврачу, если там речь пойдет, опять же, учитель, да, все-таки же волхв, то есть целитель в том числе, но так как он еще и кшатрий, еще и воин, то он будет стремиться к тому, чтобы руководить. То есть в целом, если мы даже опишем этого человека, ему сложно будет подчиняться. Ему в принципе сложно будет подчиняться, он будет тяготеть к тому, чтобы доминировать над другими людьми, руководить другими людьми, но при этом еще и учить других людей. Поэтому это, скорее всего, это какие-то руководящие позиции, скорее всего, это какие-то позиции, ну, более возвышенные в плане управления. Вот. Но преподавать будет по программе, которую ему дали. Далеко не факт, в зависимости от того, что там у него еще намешано, потому что бывает так, что люди, так как есть вот эти качества преподавателя, это же еще исследователи, он может исследовать некие механизмы, он может придумывать ту же самую систему образования, например, или систему управления, или автоматизации. Здесь много зависит еще от линий, много зависит действительно от тех чисел, вот тонких чисел в плане там, что намешано в дате рождения. Потому что все это учитывается, и, безусловно, есть еще некая тяга у человека, потому что он в детстве мог пойти, например, учиться в школу танцев и в школу пения. И по какой-то причине, ну, потому что, например, подружка Таня, она больше захотела в школу танцев. Ну, потому что у нее мама, например, танцами когда-то занималась, или бабушка. И эта девушка, она пошла, например, в школу танцев. Хотя внутри она вот почему-то всегда хотела пения. Но так как ей там было скучно одной без Тани, она пошла танцевать, например. И в итоге она развивалась в себе, развивала вот этот творческий потенциал. Хотя от природы у нее может быть заложен еще и другой потенциал. Бывает по-разному. Бывает, что человек просто вот идет, потому что рядом колледж, и вот не надо никуда через весь город, тем более там, например, Москву, такой большой город, как Москва, либо там Санкт-Петербург, либо еще другие города, ездить. Да, ему не приходится через весь город ездить, он ездит просто вот, ну, потому что он пока не задумывается. Вот. А в 30-40 лет он вдруг оп и задумался. И как, например, была ситуация у человека, когда, ну, того, который обратился, когда он уже спустя не один десяток лет обратился за вопросом, так, а каково же мое предназначение, когда там возраст уже близок к пенсионному. Но человек всю жизнь прожил в одном направлении. От того, что я ему сейчас скажу, что на самом-то деле ваше предназначение такое, ну да, он только, скорее всего, взгрустнет, потому что его, может быть, и тянуло в тему медицины в детстве, но почему-то он пошел вот совершенно по другому вектору. Вот. И сейчас он всю жизнь прозанимался какой-то другой деятельностью, понимает, что она ему удовольствия и радости не приносит, но время-то ушло. Но, тем не менее, он развил в себе качества вот эти вот, и это, безусловно, отразится в дальнейшем. Но зато он качественно лечил своих домочадцев, в смысле мозги им выносил. Очень хорошо. Хорошо. Так, дальше. Здесь непонятный вопрос, видимо, какому-то другому дополнению елка прислала. Имею в виду приход души, качество души и задачи. Это когда про кесарево сечение она спрашивала, ну так, вдогоночку то, что называется. Ну, мы поняли. Это не влияет. Дата рождения отражается в тот момент, когда человечек, ребеночек воплощается, выходит из тела матери. А метод — это уже не так важно. Я, кстати, вот сейчас про линии на руках, Нарада спрашивает, линии на руках меняются со временем или нет? Вот пока ты думаешь, я отвечу от себя. Значит, я замечал по детям, что до определенного возраста у детей некоторых я вообще линий не вижу, кроме вот двух основных. А дальше они начинают с возрастом появляться. А у каких-то детей уже от рождения линии практически все существуют. Вот маленькие, еще годика нет, а уже основные все линии проявлены. А вот у некоторых там к 7-8 годам только там две, ну, три линии от силы. Это вот такой мой ответ на Раде 314. Вот что ты скажешь, меняются со временем или не меняются линии? Я даже немножко глубже поясню. Также благодарю за вопросы и дополнения. В действительности, если говорить о линиях, то линии меняются. Линии на наших руках, ну или я даже так обозначу, более сотни или порядка сотни тысяч нервных окончаний находятся у нас на ладошках, которые, собственно, и двигают вот эти вот кожные складки. Через центральную нервную систему они подключены к нашему центральному процессору, то есть головному мозгу. И в зависимости от того, каково наше сознание, также это будет отражаться на наших руках. Поэтому ответом будет «да», линии меняются в зависимости от того, как меняется ваше сознание. Но определить скорость, с какой они поменяются, иногда они меняются и за день, иногда они меняются с течением нескольких лет. Иногда человек вроде бы что-то и переосознал, но не в той категории, в которой ему следовало бы переосознать, переосмыслить. Вот. И тогда линия поменяется, но, может быть, не так, как следовало бы для его более благоприятного развития. Поэтому, да, линии меняются. А если говорить о том, о детях, то еще в утробе, на третьем месяце, уже кожные складки запечатлены, уже отражена карма человека. Уже отражена. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, конечно, мы понимаем, что в той или иной степени отражена. Поэтому кто-то, быть может, рождается уже с такой более конкретной направленностью, а у кого-то она еще формируется по мере его прохождения какой-то кармы. Но, как говорится, до примерно там, до 12 лет, примерно 12 лет происходит становление кармы человека, кармы ребенка, и с человеком случается все то, то есть он попадает во все те жизненные ситуации, которые ему необходимо пройти. Первую карму на себя принимают родители, вот. Дальше уже человек, можно сказать, принимает ответственность за свою жизнь. Мы не будем, конечно, сейчас вдаваться в те случаи, когда ребенок попадает там, куда-то на улицу или в детдом и так далее. Все это приходит нам по нашей собственной же карме, и ну, рано или поздно мы берем за себя конкретную ответственность, и тогда уже несем эту ответственность за свои решения. Но до 12 лет большинство ответственности переходит на волю, ну, собственно, на карму родителей. Mm-hmm. Идем дальше. Бэтмен кардинал Р. У меня восьмерка, единица и двойка. Значит, я кшатрий, вайшни и шудра. Восьмерка, единица и двойка. Какие, ну, допустим, опять же. Где восьмерка, где единица, где двойка? Ну, судя по всему, прям вот по ходу, как написала. Сначала 8, потом 1, потом 2. А, ну, видимо, он 20%. А потом получилось, что у него-то получается 11, да? То есть двойка еще на конце получается, да? Я понял, что человек обозначил восьмерку – это душа, единица – это месяц и год рождения, и двойка – это судьба. Ну, не знаю, ладно. Сейчас сложно сказать. Ну, тут вопрос. А вопрос-то в чем? А вопрос: значит, я кшатрий, вайшни и шудра? Ну, в принципе, все согласно тому, как я писал. Если мы правильно понимаем, то да, есть эти качества. Как они уже проявлены, тут это индивидуально надо смотреть. Но да. Ты проявление Бога. Идем дальше. Андрей Новиков. Подскажите, индусы точно от Рождества Христова считают? Вот классный вопрос. А точно, может быть, мы каком-то там неправильном календаре считаем? Все дело в том, что эта система, ну, которая в наше время сейчас уже нам дается, в нашей школе, она уже учителями, старшими учителями, была адаптирована. Поэтому я тоже задавался когда-то таким вопросом, Но так как она работает в наше время, так как она была уже адаптирована учителями под нынешнее летоисчисление, ну, скажем так, общемировое летоисчисление, опять же, условно, потому что взять тот же Таиланд, там свое, ну, в славянской традиции свое, в Индии на самом-то деле тоже свое. Ну, в общем, везде-то свое, но как-то в общем договорились вот такое. Система уже была адаптирована, и нам она уже передается в адаптированном формате, поэтому... Ну, поэтому тут можно так сказать, что она уже адаптирована. Угу. Ну, потому хорошо. Что, конечно, произошел, ну, было же, разумеется, неразумно было бы не учитывать этот сдвиг. Угу. Так, дальше. Женя Макарова, скажите, пожалуйста, а дети ЭКО, три буквы, ЭКО, угу, тоже могут... Джиетиш знать, или у них он не работает, ведь они роботы в какой-то мере? Я понял вопрос ваш, благодарю. На самом деле достаточно такой, ну, достаточно такой серьезный вопрос. То, что они роботы в какой-то мере, это не лишает их наличия души. То, что наше общество на саночках тихонечко едет, ну, в определенном направлении с горы, то, ну, здесь мы можем лишь своим участием и примером тормозить этот процесс и как-то возвышать, да, стремиться к тому, чтобы возвышать и нести некие идеи в массы, идеи здравого смысла, как минимум, там, и так далее. Но, тем не менее, это не лишает их наличия души. И точно так же у таких деток будут на руках линии, точно так же у них будет некая дата рождения. Вот тут, конечно, будут уже сложности. Тут будут сложности. Но я, к сожалению, еще в своей практике, или к счастью, наверное, даже еще не встречал таких людей. Пока я встречал только людей, которые просто не знают свои даты рождения. У них там есть две или три предполагаемых. Вот. Но тут мы уже учитываем или рассчитываем по тем данным, которые у нас есть, и в зависимости от того вопроса, который есть. Если компетенции не хватает, я абсолютно честно признаюсь в том, что, извините, вам не ко мне, вам к юристу, ну или там к нотариусу, или, не знаю, к врачу. Поэтому зачем тянуть на себя лишнее, когда в этом не компетентен? Вот такой у меня будет ответ. Подсолнух, благодарит тебя за глубокий ответ. Идем дальше. Вопрос эфира от Жени Макаровой. В нашей традиции тоже изучается правая рука, а у женщин все равно как? Что у мужчины, что у женщины? В нашей школе изучаются обе руки. То количество рук, которое имеет наш клиент, именно то количество рук мы и учитываем. Очень такой глубокий ответ. То количество рук меня несколько настораживает. Да, ну ладно, хорошо. Вопрос эфира от Жени Макаровой. Что делать женщине, браману 80%, кшатрию 10%? Не думаю, что это хорошо для брака. Вот, пошли уже вопросы больше такие приземленные. Так вот, благодарю, это очень хороший вопрос, потому что действительно женщине, у которой доминирует качество планет кшатрия и брамана, они способствуют тому, что такая женщина испытывает, может испытывать, да, ввиду своего сознания, некоторые сложности во взаимоотношениях. И чаще всего может такая женщина еще и выбирать деятельность в большей степени, чем, например, развитие взаимоотношений. Чем, собственно, она воспитывает в себе мужские качества, то есть потакает своим варнам. Моя бы рекомендация заключалась для такой женщины в том, чтобы она свои качества направляла на служение своему мужчине. И это для нее будет, быть может, не очень простой проработкой. Но если мы учитываем то, что она женщина, а это первично, это всегда первично, а женская природа заключается в том, чтобы создавать уют в доме, служить мужчине, ну, мы в рамках адекватного и разумного это все подразумеваем, разумеется, то я бы рекомендовал такой женщине прежде всего направлять свое внимание и любовь на заботу а все свои вот эти вот качества огненные отдавать где-то там вот на работе. В семье просто включать такую вот, ну, овечку. Это, может быть, несколько грубовато звучит, но это очень такая простая и хорошая рекомендация. Дома нужно быть мудрой, но казаться немножечко глуповатой. Потому что женщина, в принципе, она всегда, если хочет, она всегда добивается своего. Но здесь идет запятая и дальше разделение. Умная женщина, она будет добиваться всего сама, а мудрая женщина добиваться будет через мужика. Выбор за вами, женщины. На работе будь тигрицей, дома будь овечкой. Супер. Хорошо, да-да-да. Надо понимать, что, в общем-то, мудрая часто побеждает не потому, что она эту мудрость показывает мужчине, а потому что она умеет прикидываться дурочкой. Но это вот. Не говорит о том, что она должна быть дурочкой, это просто она умеет ей прикидываться. Говорит, дорогой мой, ну ты что? Правда? А я не знала, ой, какой ты у меня умный. Все, мужчина, все, он воспарил, все, он мужчина в доме. Да. А тут раз ему. Да, тем самым женщина вдохновляет. Вдох и новь, да, в него внесла. Да. То есть направила на нужное. Вопрос эфира Дженни Макарова. Я получила... Джиетиш от очень высокодуховной личности, известной в мире. Он сказал, что я готова, большими буквами, готова к знанию для смерти, дня смерти. И сказал мне о нем, точка. Имел ли он право на это? Так хочется себя добавить. Теперь меня терзают смутные сомнения. А совпало или не совпало, да? Ну что скажешь? Я в своей практике, так как я о себе могу только говорить, да? О своем каком-то опыте. Но я в своей практике людей, которые, быть может, даже если обращаются с таким вопросом, просто останавливая их, говоря о том, что я не сообщаю такой информации, ну, потому что я не встречал таких людей, которые, в принципе-то, готовы. Я на самом-то деле не уверен о себе, да, насколько я готов к этому или нет. Но в том плане, что человек имел право, если это высокодуховная личность, если он, скажем так, посчитал нужным это сказать, на все его в этом плане воля и его же, собственно, ответственность, конечно. Почему отвечает нет? Каждый сам за свои слова и деяния. Вот здесь вот развернулась целая такая писательная дискуссия, писательная активность. Ага. Благодарю. Казаться глуповатой не получалось. Казаться немножко глуповатой, подглуповатой. Че, мужик дурак, что ли, чтобы на такое повестись? Но если вы это делаете искусственно и хотите из себя дурочку такую показать, на самом деле просто умничать, конечно, мужик не дурачок, он не поведется. А если вы такая очаровательная из себя играете по-настоящему, такая очаровательная, прям глупышечка, прям такая милая, то мужик обязательно поведется. Но только это надо искренне делать, а не так, что я тебе сказала, что я дура, если не согласен, в лоб получишь, да? Вот из этой серии. Ну что, все вопросы мы с тобой и реплики озвучили. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, подводи итог жирной такой красной линией. Хорошо, благодарю. Благодарю за все вопросы. Значит, что касается сегодняшнего материала, в итоге мы получили некие предписания и рекомендации по тому, как нам можно развиваться и чему бы следовать для нашего более благоприятного развития. Собственно, каждый может, изучив этот материал, более глубоко познать себя, проанализировать себя. Также, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете непосредственно адресовать их мне. Я вам сейчас с позволения выведу просто свои данные на экран. Это я могу сделать? Выводи, конечно. Вот. Пускай терзает лучше тебя. Угу, хорошо. А то мы еще будем передастами, которые все время что-то передают. А так напрямую к тебе. Так, вот так меня можно найти ВКонтакте, вот так меня можно найти по телефону. Вот. Либо Игорь Селенок, Ну, я не буду дополнительные соцсети уже сюда приписывать. Вот, собственно, вы можете адресовать мне свои вопросы. Что касается самой идеи сегодняшнего нашего вещания, то я бы хотел, чтобы вы запомнили еще и следующее, что движение наше на пути нашего развития мы определяем посредством своих действий и, собственно, несем свою же реакцию. Чем более возвышенные какие-то действия или чем более возвышенными мотивациями я руководствуюсь или любой человек руководствуется, тем мягче на него может срабатывать его собственная карма, тем благоприятнее для него будут, собственно, реакции тех действий, которые он выполняет, и решений, которые он принимает. Поэтому я вам желаю глубоких и возвышенных действий, я вам желаю глубоких и возвышенных решений, я вас призываю руководствоваться всегда здравым смыслом, любовью, и, как говорится, в науке сейчас уже нашли прямое доказательство, ну, достаточно давно нашли прямое доказательство того, что мы все есть братья и сестры, и в цепочке ДНК есть такая хромосома, которая идентична абсолютно у каждого человека, что, собственно, определяет в нас единого, какого-то единого предка. Поэтому призываю вас к тому, что каждый окружающий вас человек в той или иной степени является вашим братом или вашей сестрой. То есть все мы являемся неким единым организмом, который работает на благо всей системы. И если мы будем удерживать это понимание, то, уверяю вас, в нашем мире будет намного чище, светлее, спокойнее, ну и так далее. Благодарю вас за внимание, благодарю всех вас за вопросы, за эту возможность поделиться с вами этими знаниями. Желаю всех благ, духовных и материальных. Благодарю, благодарю. Если вам нравится эфир или, может быть, какие-то уточнения, вот Игорь сказал, пожалуйста, не забывайте писать где-нибудь, где вы увидели этот эфир, особенно на нашем канале Народнославянского радио, свои какие-то реплики. Но сразу предупреждаю, реплики типа «сам дурак» или там что-то еще такое уничтожаются сразу, и человек банится, потому что бестолковость уже надоела, и ей полон наш мир, полна наша система, полна вот эта цивилизационная структура. Пора, мне кажется, из этого дурацкого состояния выходить. Поэтому, если уж вы пишете, то будьте любезны, напишите, что не так, что не понравилось, какая ваша точка зрения, что не раскрыл автор, что упустили, что хотелось бы услышать. То есть разумность выдавайте, пожалуйста, и мир станет разумнее. Просто так писать какие-то глупости и гадости смысла никакого я не вижу, поэтому глупости и гадости убираются, а те, кто пишет глупости и гадости, убираются вообще, банятся без разговоров. Так что не обижайтесь. Потом я где-то встречал, вот меня там забанили. Ну, конечно, забанили, потому что ты глупости и гадость написал и хочешь, чтобы кто-то за тобой как дворник ходил, и то, что ты здесь накидал вонючее, плохо пахнущее и липкое, чтобы оно за тобой убиралось, что ли? Да нет, убирается уж, если за тобой, то тебя тоже отсюда убирают. Будь ассенизатором своих мыслей и слов, как говорится. Вот, я напоминаю, что сегодня у нас 26 сентября 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, шестой день месяца Божественного начала, 7526 лета, четверик, Радогощ сегодня, Таусень, праздник урожая. Поздравляю всех, кто отмечает праздники по этому жреческому календарю. Я напоминаю, что тема была эфира «Как по дате рождения раскрыть базовое предназначение человека». Игорь Селенок, как автор-сказитель, нам поведал об этом, ответил на вопросы и реплики. Как говорится, приходи еще, приноси побольше и почаще. Благодарю. С радостью приглашайте. Буду рад послушать тебя и буду рад пораскрывать вместе с тобой какие-то интересные темы. На сим я с вами прощаюсь, желаю вам добра, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.